Как вы помните, да, начиная с 8 главы, апостол Павел, он продолжает. Он начинает новую тему, вопрос разбирает, который прислали ему коринфские христиане, можно ли есть пищу, посвященную идолам. И апостол объясняет, почему этого делать не должно. Первый аргумент его, главный, чтобы не соблазнять слабых и немощных братьев во Христе, которые до сих пор признают идола за некую могущественную силу, и поэтому, если будут есть эту пищу идоложертвенную, да, они таким образом будут искренне считать себя почитателем идолов, и в результате они отпадут от Христа и погибнут, а для нас это недопустимо, потому что для нас безразличная вещь, такая как пища, не имеет, она не должна быть поводом для гибели наших братьев во Христе. Тем паче для нас недопустимо, чтобы человек каким-то образом отшатнулся от Бога из-за нашего высокоумия. Да? И дальше апостол в 9 главе, он как раз обосновывает это примером собственным. Здесь вся 9 глава посвящена тому, как апостол показывает, что он сам, хотя обладает божественной властью, вот, но он сам лично, в отличие от других апостолов, этой властью не пользуется. Какой властью он обладает? Властью той самой, которая сейчас очень многих вызывает вопросы, сомнения. Одна из самых больших проблем, которая сейчас есть вокруг церкви, да, всех разговоров вокруг церкви, это вопрос об денежном содержании священства и храмов. Вот, очень часто приходится слышать такие разговоры, что в храме все должно быть бесплатно, да, все вот, не должно быть ни за что денег там, и так далее. Часто требуют, что даже денег не должно быть за то, что там уж явно денег стоит, например, свечки, которые явно там, изготавливают все-таки, да. Вот, даже за это начинают говорить, там говорят, что священники не должны за что получать и так далее. Вот. Приходится слышать такие мысли, что там вообще священникам нужно отдельно работать на работах. И с восторгом вспоминают примеры Западной Европы, где действительно тоже некоторые священники работают по причине того, что там такое отступление от веры, что их приход уже не содержит. И здесь надо помнить, что Священное Писание и Ветхого и Нового Завета смотрят на этот вопрос совершенно по-другому. Бог не говорит, что священство должно каким-то образом само себя обеспечивать. И Ветхий Новый Завет требует, чтобы священник жил от алтаря. Об этом подробно мы сегодня будем говорить. Ветхий Завет в категорической форме требовал уплаты десятины священникам, потому что они для них десятина – это то, за счет чего они жили. Господь, впрочем, подтвердил десятину для Нового Завета. Вот. И также церковные каноны запрещают священникам заниматься мирской работой, которая отнимала бы у них много времени. Просто запрещают под угрозой свержения сана. Связано это именно с тем, что на самом деле человек начинает заниматься мирской работой, он не может посвящать свою жизнь служению церкви. Вот я был этим летом вместе с группой миссионеров в Киргизии, мы там столкнулись с такой проблемой. Там есть один священник, после службы выходит, наши миссионеры там рядом были, а он выходит, и там под нему подходит женщина, говорит, что батюшка, мне с вами надо поговорить, он говорит, простите, говорит, у меня с вами разговаривать некогда, мне нужно срочно ехать огород копать, понимаете, да? Вот, там все это мне совершенно необходимо, иначе, говорит, у меня там урожая не будет. Вот, именно чтобы такого не было, чтобы огород священники не копали, да, Бог запретил священникам иметь, например, земельные наделы в Ветхом Завете. Когда территория Святой Земли Богом разделялась между разными коленами израилевыми, Бог запретил колену Левину и священникам иметь свой надел. Им были разрешены небольшие приусадебные участки иметь, право было, и все. Но вот именно большие семейные наделы им было запрещено давать. И Бог сказал, я сам ваш удел. То есть, если удел людей земных, то есть обычно до других 11 колен, это была Святая Земля, то удел священников – это Бог. И священники должны служить Богу, жить на Божьем довольстве. Именно поэтому Бог установил десятину, да, со стороны сынов Израиля, которые должны платить были, чтобы священники за счет этого жили. Впрочем, эту десятину сохранили, я повторюсь, она сохранялась в Новом Завете, платили десятину вот и в Западной Православной Церкви, в России. Знаете, была церковь десятинная, да, в Киеве. Да? Почему десятинная? Потому что на ее содержание шла десятая часть доходов князя Владимира. поэтому называлась десятина. Вот. В России десятину вообще платили до 17 века все христиане. Потом уже из-за появления крепостного права, из-за порабощения огромного количества людей беззаконниками и дворянами, которые просто в наглую, воспользовавшись государственным переворотом Петра I, поработили людей. Вот. Из-за этого крестьяне не смогли ничего такого делать, потому что они потеряли личную свободу, да? Фактически были порабощены беззаконно. Вот. И из-за этого вот, ситуация изменилась резко, причем в худшую сторону. Появилась фиксированная плата за требы, благодаря Петру I, кстати говоря, чего не было никогда раньше. Вот, появились фиксированные различные там фиксированные нормы пожертвований. И в результате потом появился у сектантов аргумент, что у вас все продается и торгуется. Это произошло именно из-за того, что из-за порабощения огромного количества населения России и из-за того, что люди лишились многие личной свободы, а высший класс отошел от веры, священники, они вынуждены были существовать именно так. Но здесь апостол говорит, что он этой властью, которая у него есть, как у апостола, он не пользуется. Ну, давайте об этом сейчас почитаем. Он говорит, что у меня есть особое привилегие, то, что я, чтобы никого не соблазнить, сам наложил на себя сверхподвиг, сам зарабатывает себе на жизнь. Свободное, да, время, да, он делал палатки в свободное от проповеди время, то есть ночью. Вот, он делал палаты, чтобы таким образом прокормить себя. Он говорит, что это моя сверхзаслуга, которой апостолы другие не пользовались, а я пользовался. И сделал он это из соображений, чтобы никого не соблазнить, и чтобы таким образом получить особую награду в небесах. «Не апостол ли я, — пишет Павел, 9 глава, 1 послания к Коринфянам, — не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру-жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, а получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, что если пожнем у вас телесное? Если другие имеют власть у вас, не паче ли мы? Однако мы не пользовались всей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут свою долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполню только веренное мне служение. За что же мне тогда награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуюсь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных, как подзаконный, чтобы приобрести беззаконных. Для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Итак, вот слова апостола, да, как раз что мы их прочитали полностью, что мы в контексте понимали вот эту речь апостола. Апостол говорит: посмотрите, говорит, на меня, да? Вот вы, которые из-за своего ложного знания губите людей, да, вот эти отталкиваются этим ложным знанием. Я имею, говорит, власть питаться, да, я имею право от вас даже требовать, да, там апостол говорит, поддержки. Я имею право требовать, чтобы там мне давали пищу и одежду. Но я этим не пользовался, чтобы получить большую награду, да, от Христа. А вы из-за такой ерунды как пища, начинаете отталкивать слабых ваших братьев, говорит дальше апостол. Смысл его, это вот эта тирада именно в этом. Но здесь апостол на самом деле показывает и для, дает заповеди и для христиан Коринфа, для других христиан, относительно обычных служителей, да, епископов, апостолов, да, и пресвитеров, которые были в Коринфе, каким образом они должны жить. Итак, апостол говорит, разве я не апостол, разве я не свободен? То есть апостол говорит, что он говорит, смотрите, говорит, меня, вот вы смотрите на свои главарей, да, которые так, такие вот показывают, что они такие умные, так, так себя везут, ведут себя безобразно, да? И я там идоложертвенно считаю, что это ничего страшного, да? Людей соблазняют, говорят, ничего страшного, они сами глупенькие, да? Сами виноваты, да, что соблазнились. Это их вина. Он говорит, ну посмотрите на меня, я разве не являюсь апостолом? То есть я разве не посланный Богом самим, да? Разве я не свободный? То есть разве я не свободен и требовать то, что мне полагается, да, по сану, по долгу? То есть... я сам не нахожусь ни под чьей властью, да, говорит апостол. Федорит говорит, я не под властью кого-то стою, ни в чине ученика нахожусь, но мне верена вся вселенная. Разве кто имеет власть останавливать меня или запрещать мне, говорит Иоанн Златоуст, добавляет он, да? Я свободный, я подчинен только Христу Спасителю. Вот вы считаете себя такими великими, но вы это припочинены, да, апостольской власти. Говорит, а он обращается к Коринфской церкви, да? Ну и мы все, да, ведь мы сами все подчиненные. Вот, а апостолы же, они подчинены самому Христу Спасителю лично. Вот апостол говорит, я разве не свободный, я разве не апостол? Дальше апостол говорит, разве не Иисуса Христа Господа нашего я видел? То есть здесь говорит он, что в чем, собственно говоря, отличается служение апостольского от епископства принципиально. Почему нет апостолов сейчас? И не может быть принципиально. Знаете, да, почему? Благодать апостола сохранилась, да, вот епископская власть ключей, которая была вручена апостолам, власть исцеления, да, вот эти все власти воскрешения мертвых, вся эта власть церкви до сих пор живет, да, ведь все полнота даров Духа Святого живет, а апостолов нет, и быть не может. Но апостолы это посланники, да? Посланники не особого типа, посланники-свидетели, понимаете? Главное дело апостолов было не просто не заниматься словопрениями, а быть свидетелями. Апостолы фактически никогда не занимались логической аргументацией. Они не занимались там доказательствами там, того, что есть Бог, или что Иисус, он Христос, что он Христос. То есть они доказывали от Писаний, да? Но они, главных дел было какое? Они говорили, мы сами это видели. Мы рассказываем, что мы видели. Мы видели, что Иисус воскрешал мертвых, да? Он побеждал смерть, что он умер на кресте для того, чтобы нас искупить от греха. Мы видели его воскресшим сами. Мы свидетели того, что он воскрес из мертвых, и значит, он Сын Божий, он Бог от Бога, он Мессия, обещанный Израилю. Мы поэтому повелеваем вам в него верить. Понятно, да? Мы верили, мы видели, понимаете? Они говорят, мы не верим, да, мы видим. Поэтому они назывались свидетелями. И главное их дело быть свидетелями. Собственно, апостолы так говорили, приходили их свидетели, мы это видели. Ваши проблемы, не верите, ваши проблемы. Понимаете, да? Потому что не верьте, я могу подтверждать апостол как чудесами, знаменями, там воскрешали мертвых именем Христа, да, исцеляли больных именем Христа, очищали прокаженных именем Христа, ставили на ноги хромых именем Христа. Перекрестили, да, во имя Христа встань и ходи, он встает и прыгает там, да, как апостолы делали. И главное было дело засвидетельствовать. И Евангелие, то есть письменное свидетельство апостолов, да, тоже. Вот. Именно поэтому, кстати говоря, церковь не включила в канон никаких посланий тех, кто не видел лично Иисуса Христа. Заметьте, да, то есть в Новом Завете не содержится никаких более поздних, чем апостольских, да, текстов. Это апокрифы? Да нет, я говорю не только про апокрифы, я говорю даже про книги, написанные святыми учениками апостолов или другими святыми, более поздними, да, но ни один из этих текстов, хотя церковь признает их вдохновленными Святым Духом, да, не входит в Священное Писание. Например, церковь признает символ веры вдохновленным Святым Духом. Но символ веры в Священное Писание, тем не менее, не входит. Почему? Потому что Священное Писание – это сборник свидетельских показаний. И, кстати, именно поэтому для нас не безразлично, кто перенаписал тот или иной текст Священного Писания. Когда нам говорят, что это не важно, кто написал, кто не написал, это отказ от самой сути Писание. Писание – это запись свидетельских показаний. И, собственно, как церковь определяла, да, какой текст каноничный, какой нет, знаете? Она смотрела не только по тому учению, которое было передано. Для нее было главное другое. Для церкви было главное, чтобы это было подлинное послание. Подлинный текст, понимаете? Не фальшивка, не апокриф. Именно поэтому церковь очень долго разбирала, подлинное послание то или не подлинное. И поэтому, когда сейчас вот некоторые начинают говорить, что вот там, мол, то послание не подлинное, а это послание не подлинное, такие люди идут против всей церкви, которая специально именно этим специально занималась. Если будете читать какой-нибудь... А? Он лично Иисуса Христа не видел. Именно поэтому пастор Ермо не вошел. А? Да, конечно. Если это будет подлинное послание, конечно, войдут. Понимаете, идет речь именно о подлинных свидетельствах, показаниях. Вот. Но если там появляется какой-нибудь деятель, который говорит, что послание к евреям писал не апостол Павел, такой человек не христианин просто. Он презирает церковь, понимаете, да? Если там какой-то деятель заявляет, что книгу Исаии писал не Исаия, он презирает церковь, да, он таким образом не христианин. Вот. Но и более того, на самом деле, он даже с точки зрения научной не точно поступает подло. Потому что откуда у него, простите, те данные, которые были у церкви 1, 2, 3 веков, 4 века, да? Ведь подлинники новозаветных текстов хранились вплоть до 4 века. Например, известно, что к временам Иоанна Златоуста еще хранился подлинник Септуагинты, иноподлинник. Он лежал в Александрийском музее Александрийском. Вот, с него делали копии, кстати говоря. Вот, точно так же во времена еще в 313 году, об этом мы знаем точно, у нас письменно есть документы, послание Петра Александрийского, хранился в Ефесе подлинник Иоанна Диатмарка, который как раз написал евангелист Иоанн. Подлинник Иоанна Диатмарка хранился в Александрии. Таким образом, на самом деле, я думаю, что есть возможность, вполне реально, если мы можем найти до сих пор хранящиеся подлинники. Потому что, например, подлинник, вернее, авторизированная копия Евангелия от Матфея, перевода на греческий язык, хранилась в Константинополе до 1204 года. Представляете? До 13 века хранилась. Дальнейшая судьба ее неизвестна, она была украдена крестоносцами, но где она сейчас? Возможно, где-то какой-то из западноевропейских библиотек она и хранится. Это подлинник, это текст, который переписал лично апостол Варнава, который лежал у него на груди, когда его мощи были найдены в 476 году. То есть церковь очень внимательно относилась к тому, кто передал эти послания, понимаете? Именно потому, что они восходили к очевидцам. Здесь очень важно помнить, что те же самые послания апостола Павла в 3 веке, вот послание Коринфа, например, хранилось в 3 веке в Коринфе. Это было, мы знаем, от Тертуллиана. То есть все эти подлинники хранились очень тщательно, как святыня великая. И с них уже делали копии. И вот здесь апостол говорит, не видел ли Иисуса Христа, Господа нашего? То есть главное, главное свидетельство, которое видели апостолы, это то, что Христос воскрес из мертвых. Видевший Христа воскресшего мог быть апостолом. Тот, кто не видел Христа воскресшего, не мог быть апостолом. И именно поэтому апостол Павел говорит, что я являюсь апостолом именно потому, что я видел Иисуса Христа воскресшего. Да. Да. Они являются свидетелями? Да, они являются свидетелями. Свидетельство может войти в Новый Завет? Не может. Они были свидетелями жизни Христа. Апостол Павел? Апостол Павел, он был просто временный или он свидетельствовал о жизни Христа? Он свидетельствовал о жизни Христа, он от самого него, например, узнал о Тайной Вечере. Я самого Господа принял то, что передал. Не, ну он же не был, ну, как апостол Матфей там, или да. Матфей, ну, апостол Петр, свидетель Христа. Нет, он и в жизни видел Христа. Простите, он не был учеником, но его видел при жизни, простите. Видел, да? Конечно же, да. Конечно, он же в Иерусалиме жил. Ну, понятно, но после этого как бы не фиксировали. Ну, опять-таки, главное его было, значит, ему быть свидетелем воскресения Христа. Вот. И именно поэтому он, ну, опять-таки, никто из святых не был послан Богу, как апостолом. И поэтому их свидетельство не входит в Новый Завет. Итак, дальше апостол говорит, разве не дело мое вы в Господе? То есть апостол говорит, если другие сомневаются, да, в том, что я апостол, да, но вы сами не можете сомневаться, что вы сами результат моего апостольства, да, та сила, которая во мне проявилась среди вас, она была для вас свидетельством того, что я послан Богом самим. И что я Христа видел, я свидетельствовал вам сам, но и сила, которая была в исцелении, в обращении, да, которая вас к Христу Господу, она и показывает, что вы мой свидетель того, что я апостол. Если для других я не апостол, то есть для иудеев еще, который говорит, что он не настоящий апостол, потому что он отвергает необходимость обрезания, да, потому что он отвергает необходимость исполнения закона для тех, кто поверил во Христа, обрядовых норм закона, то для вас я апостол. Ведь печать моя, моего апостольства, вы в Господе. То есть вы печать моего апостольства, да, то есть вы как бы запечатали собой то, что вы обращены мною, да, то, что вы среди вас совершены силы и знамения, потому что апостол Павел, как и другие апостолы, предпочитали достаточно примитивный способ проповеди. Они приходили в город, говорили, что мы свидетели, мы это видели, воскрешали кого-то, да, исцеляли кого-то, говорят, хочешь верь, хочешь не верь. Кто не верит, мы, в общем-то, и ослепить можем. Как там Елима Волхва, там, да? Там, или Симона, или вообще жизнь решили, как Симона Волхва, да, которая мешает проповеди. Такой еще, кстати говоря, хорошая аргументация, понимаете, это хорошо работающая. Аргументация от действий силы Божьей непосредственной. Вот. Начинает, приходит какой-нибудь там иностранец, они с ним на его родном языке начинают говорить. Тоже хороший, кстати, аргумент, очень замечательный, согласитесь, так? Вот, кстати, очень хороший такой замечательный способ аргументации. При этом он даже, чем его преимущество этого способа аргументации, этого способа проповеди, что там не требуется никаких вот длинных построений, споров, диспутов, понимаете, да? Ну, просто, ну, смотри глазами, да? Поэтому говорит Златоуст, печать, то есть доказательство моего апостольства. Кто хочет убедиться, говорит, в моем апостольстве, тому указываю я на вас, ибо все, что свойственно апостолу, я сделал у вас, и ничего не упустил. У вас я показал и знамения, и учил вас словом, подвергался опасностям, и проводил безукоризненную жизнь. Вот, и во втором послании он вполне свидетельствует об этом. Знамения апостольства сделались у вас во всяком моем терпении, в знамени, чудесах и силах. Что есть такого, чего вы лишились по сравнению с прочими церквами? Это об этом пишется уже во втором послании к Коринфянам апостол Павел, да? Апостол говорит, да? Это мое оправдание, судящий меня, это вы. То есть те, которые хотят узнать, почему я апостол, или стараются доказать, что я не апостол, доказательством оправдания служит ваше обращение. Что вы обратились к Христу, говорит апостол. Да? То есть ваше личное обращение к Христу является доказательством силы Божией. Потому что жители развратнейшего города, про который говорили, ты что меня коринфянином считаешь, там, когда там, да? Помните, мы с вами об этом говорили. Коринфянин кто такой? Это, значит, полный такой отморозок, который только по борделям гулять и умеет. Вот если жители вот такого города обратились ко Христу, да, вот, которые только развратничали, да, там, только блудили, проводили жизнь свою в одних удовольствиях. Вот, если они обратились к Господу, в них явно таким образом была печать апостольства. Апостол Павел показалась. И дальше апостол говорит... Разве не имеем власти есть и пить? То есть апостол говорит, что значит, разве не имеем власти есть и пить? То есть я имею власть и есть, да, что желаю, да, вот вы гордитесь тем, что вы можете деложертно есть, да? Я, в принципе, тоже имею власть, что угодно есть, да, апостол говорит. Разве не имею права пить? Имею, конечно же. Вот, но я часто воздерживаюсь, при этом Заул говорит, несмотря на то, что имел власть, я воздерживаюсь. Неужели он не ел и не пил? Действительно, часто он и не ел и не пил, говорит Златоуст. А он был в голоде, в жажде, в наготе. Здесь он разумеет не то, а что. Мы не едим, не пьем за счет учеников, хотя имеем право брать от них. Здесь говорится уже о том, что он не требовал с них, да? Хотя имел власть там, требовать еды, питья. Вот, но чтобы их не искушать, он сам себе зарабатывал на еду и на питье. Хотя власть это имеет. Кстати, знаете, да, вот сейчас он говорит, ой, как же там священник, он там пьет, да как же так, там, да? Как приходится слышать совершенно дикие вещи. Ну как, батюшка, как вам не стыдно, там, да? Бутылку пива выпили, да, какой кошмар, ужас-то какой-то, да? Вот. Мы с вами знаем, что алкоголь не грех, грех пьянство, понимаете, да? И здесь, конечно, вот этот момент, который приходится часто видеть. Власть такая у нас есть. Вот мы, конечно, должны единственное, что сдерживаться этой власти иногда, когда она соблазняет людей. А правда, что монахам можно 200 грамм вина, вот как-то не в пост? Там регламентируется количество, там есть количество разное. 185, если совсем быть точным, это красавуля. Это особая мера вина, да, красавуля называется, 185 грамм. Нам помнишь, что такое вино? Вино – это сухое вино, конечно же, обязательно. То есть на Востоке крепленные вина не пьют. Может, и пьют, конечно, алкоголики какие-то, да, но обычные люди на Востоке пьют вино сухое. Ну, кстати говоря, с другой стороны, тех людей, которые не пьют, на Востоке тоже не бывает в природе. И греки, и французы, и грузины, они пьют всегда. Потому что, ну, во-первых, в древности вообще пили всегда, каждый день. Почему? Потому что была необходима дезинфекция воды. Колодезная вода, таким образом, единственным был способ ее каким-то образом очистить от бактерий. Ну, кипячение, конечно, или вот смешивать с вином. И именно поэтому там, где не было вина, там были эпидемии. Там, где было вино, там не было эпидемии. Желудочных, да, это напрямую связано. Вот. Итак, ну вернемся к тексту, да? «Разве не имеем власти сестру-жену водить с собой, как и остальные апостолы и братья Господни и Кифа?» О чем здесь говорит апостол? Идет речь об том, что вслед за апостолами, вместе с ними во время проводящихся трудов, ходили часто женщины. Идет речь не об женах, как некоторые неправильно понимают. Вот. Апостол Павел вообще жены не имел, да, а многие из апостолов не имели жен. Женат был апостол Петр, мы знаем, да, у него теща была. Вот. И женаты были некоторые другие апостолы, но большая часть апостолов, они были не женаты. Апостол Андрей был не женат, апостол Иоанн был не женат, да. Но, тем не менее, с ними вместе ходили женщины, как за Христом ходили женщины, да, которые помогали ему, служили там, да, помогали им там, обустроить быт каким-то образом, да, вот. И с апостолом Павлом тоже некоторое время ходила такая женщина, он ее отослал от себя, чтобы там, чтобы не вызывать скандалов. Это была святая Феокла, которая память была у нас в этот вторник, да, она тоже ходила, помогала, услуживала ему. И как раз на самом деле то явление, которое дожило в церкви до сих пор, да, вот бывает очень часто, в церкви, храмы там и активные священники, вот у них там всегда есть помощницы, именно помощницы. Это такое явление, которое было с апостольских времен. И эта власть, конечно, дана была апостолам. Идет речь, конечно, не об каких-то пластых отношениях, да, именно вот об услужении, да, помощи, да, вот в этом деле. Ну, сам Господь, он вот за ним женщины ходили, услуживали ему от имени своих. Помните, да, в Евангелии об этом рассказывается. Они стали женами мироносицами потом. И вот это служение женщин в церкви, оно продолжалось продолжать до сих пор. Вот, такое, которое дает возможность, на самом деле, сделать очень-очень многое. Икумений говорит, богатые женщины из уверовавших следовали за некоторыми апостолами, доставляя им необходимые потребности жизни, чтобы они, будучи свободны по печени об этом, заботились только об одной проповеди. Вот, это, вот так, такие бывают и келейницы, знаете, да, бывают там, у некоторых старцев там, и так далее. То есть это вот то самое явление, которое здесь описано у апостола. Так прочие апостолы делали, и так делали братья Господня и Кифа. Кто такие братья Господни? Дело в том, что очень многие люди, когда читают Евангелие, они говорят, ну как же вы называете Богородицу Пресная Девой, то есть всегда Девой, когда там упоминается в Евангелии братья Господни. Дело в том, что мы знаем из предания, очень рано фиксируемое во втором веке, уже учениками, учеников апостолов непосредственно. Мы знаем, во-первых, что Иосиф обручник был обручником, то есть он не был реальным физическим мужем Марии, и он был уже глубоким стариком к тому моменту, когда ему была обручена Богородица. Ему было 83 года тогда. Вот. И поэтому, естественно, у Марии не могло быть уже по этой причине, да, вот, детей. Но тем паче, что мы знаем, что Мария, она была, отдала обет девства, собственно, поэтому вопрос-то был. Она сдавала ангелу, что, как это будет со мной, если я мужа не знаю, как я могу родить сына. Потому что если бы шла речь, если бы она не давала такого обета, вопрос был бы бессмысленным, понимаете, да? Представьте себе, вот, там, любой замужней женщине скажет, что у тебя родится сын. Или даже скажет, там, не замужней барышни, которая собирается замуж, у тебя родится сын. Она стала переспрашивать, ну, да, выйду замуж, а родится, так? Вот. Почему Мария такой вопрос задает? Именно потому, что она дала обет девства. И она не собиралась его нарушать. Именно поэтому как раз-то те люди, которые, там, те протестанты, которые утверждают, что братья Господни были родными братьями его от Марии, они на самом деле богохульствуют, фактически хулят саму Марию, говорят, что она нарушила свой обет. Она стала клятвой преступницей. Еще это после рождения Бога. Это, конечно, полный абсурд и бессмыслица. Предание церкви говорит, что эти братья Господни, это его братья от Иосифа. Это дети Иосифа от первого брака, от Саломии. И они при жизни Господа не веровали в них, то есть они мало верующие были. Хотя один из них вошел в число даже 12, Иуда не Искариотский. Вот, но они мало верили в Христа, но после воскресения Христа Господь явился Иакову, который был самым старшим из братьев. И благодаря явлению Иакову и благодаря тому, что Господь явился и братьям своим, когда они были на горе в Галилее, они поверили в Христа и стали его апостолами-проповедниками. Иаков был самим Господом рукоположен в первого епископа в Иерусалиме. Кстати, по преданию, как это было? Ладно, по преданию позже расскажу, когда дойдет речь об этом. Будем специально об этом будем говорить в послании к Коринфянам. Вот, другие апостолы, они стали проповедниками Евангелия, и один из апостолов, Симон, он стал преемником Иакова по Иерусалимской кафедре. Был казнен в 107 году императором Трояном. А святой Иаков, брат Господень, был казнен в 63 году, когда его сбросили с храма и забили камнями насмерть иудеи. Что привело, собственно говоря, к разрушению Иерусалима. Это была последняя капля, которая вызвала ярость гнева Божьего на Иерусалим. Иуда, который брат Господень, да, который написал послание Иуды, он проповедовал христианство в Сирии и был казнен в Армении, недалеко от Ачмиадзина. Он является одним из апостолов, из 12 апостолов Христа. И они поверили в Христа, и они поэтому... И, кстати, вместе с ними ходили вот эти женщины, которым помогали. Помогали им в этой миссионерской деятельности. И Кифа. Кифа это отдельно выделяется. Кифа это кто? Петр, конечно. Да. Кифа это по-арамейски, Петр это по-гречески, а по-русски... Камень, да. Камень, да. Поэтому, кстати, если болгар или сербы встретитесь, как камень, то вы знаете, там, кого зовут. Вы знаете, в честь кого не назван, да? Вот. Кифа, то есть апостол Петр, первоверховный апостол, тоже ходил, его сопровождала в качестве помощницы его родная жена. Ее звали Мариамна. Вот. И его жена и его дочь Петронелла, они ходили с апостолом Петром и помогали ему в миссионерской деятельности. Таким образом, готовили ему вот, обустраивая быт. И здесь Златоуст говорит: «Видишь ли мудрость святого Павла? Верховного апостола он поставляет после. Самое сильное доказательство помещает в конце, ибо указание на других, делающие это, не было бы столь разительным, как указание на первого апостола. Впрочем, он указывает не на него одного, а на всех, как бы говорит. Вы посмотрите вы на низших или на высших, все они служат примером. Братья Господи, Господа, оставившие прежние веры, были также достославны, хотя и равнялись апостолами, потому что и он поставляет их посредине, помещая главных прежде и после них». Итак, говорит Златоуст, то есть все они были обслуживали их, за ним им помогали женщины. Но апостол говорит, за мной такие не ходили. Кстати говоря, к вопросу, что некоторые читающие, они говорят, что это идет речь о физических женах. Здесь Августин говорит такие слова. «Определивши в отношении себя, Павел показывает, что ему приличествует то же, что и другим апостолам, то есть, чтобы он не трудился руками, а жил от Евангелия, как то установил Господь. Ниже он ясно это продемонстрировал. С этой целью вместе с апостолами ходили и верующие женщины, обладающие материальными средствами. Из этих средств прислуживали им, чтобы они не испытывали никаких недостатков из того, что необходимо для жизни. Святой Павел показывает, что ему позволено то же, что и другие апостолы делали. Но дальше упоминает он о том, что такой властью он не пожелал воспользоваться. Некоторые люди, не понимая слова или не имея власти иметь спутницу, сестру, жену, толковали их значение «жена». Но их обмануло неоднозначно из греческого слова «гини», которая обозначает и женщину, и жену. Ну, как в славянском языке, да, слово «жена» означает и женщина, и жена одновременно, так? Вот, ну, или там в Евангелии, помните, в русском даже, в переводе. «Жену, се сын твой», да, обращается Господь к матери, да? Поднимается именно не жена, конечно, а женщина, да? Кроме того, апостол расположил слова так, чтобы обмана не возникало. Он говорит не просто «жену», но и «сестру», «жену», и говорит не «взять в жену», а «иметь спутницей». Вот. Причем Климент Александрийский, который жил во втором веке, он добавляет, что для чего еще эти женщины служили? Они служили для проповеди в женских половинах домов. Тогда на Востоке было особое отделение, женское отделение домов, да, куда не имели права никто, кроме женщин, заходить. И вот именно туда отправлял апостола, тех, кто ему помогал, вот эти женщины, которые прислужили ему. Он туда отправлял их, чтобы они в дневники, да, в женские отделения домов попадали, и там обращали людей, женщин в христианство. Ну, как это была общая традиция вообще древнего мира, да, то есть было отдельное женское отделение, мужское отделение. Там. Как у нас в России тоже в дворянстве, там в боярской семье было то же самое, да. И благодаря таким женщинам, говорит Климент Александрийский, учение Господа беспорочно проникало и на женскую половину. Но этой властью апостол тоже не пользовался. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. То есть он говорит, что только два апостола сами зарабатывали, параллельно проповедуя. Вот он и апостол Варнава, да. Хотя они, было время, что они поссорились, но при этом апостол никоим образом зла на Варнава не держал, наоборот, показывает его особый подвиг. То, что он и апостол Варнава, они единственные среди всех апостолов, не жили за счет проповеди Евангелия. Все остальные апостолы, и Петр, и Иоанн Богослов, и апостол Андрей Первозванный, да, и все остальные апостолы, они когда проповедовали, обращали людей в христианство, они за счет них питались, за счет них они и одевались, и обувались, потому что так Господь, собственно, повелел. Помните, он говорит, что когда вы придете, да, ешьте и пейте, да, потому что то, что предложит вам, то, что труждающийся, достоин препитания. Это прямая заповедь Господа в Евангелии данная, которая прямо регламентирует то, что служители Господа, они должны не сами работать, да, а должны жить за счет тех, кого они обратили. Но чтобы показать особую ревность свою, Павел и Варнава, они не работали сами. Они сами работали. Варнава, мы не знаем, кем он работал, а вот апостол Павел, мы знаем, что он делал для солдат и для людей вообще палатки своими руками. И дальше апостол обосновывает, почему, собственно говоря, имеет право питаться люди от Евангелия. Как раз-то подробно он дает аргументацию именно потому, что и в то время возникали те люди, которые говорили, что ой, там это тунеядцы там, да, приходят, убирают, въедают. Хотя апостол Павел сам это не делал там, да. Вот, но возникали эти вопросы, они возникали тогда. Однажды, могу привести пример такой смешной из 20 века. Однажды Тучков был такой, Евгений Тучков. Это был один страшный деятель, организатор гонения на церковь в 20-е годы, 20-30-е годы. И он вызвал патриарха Тихона и хотел, чтобы тот поставил фиксированную зарплату для всех священников, с тем, чтобы ее там можно было облагать налогами. Там, да? Ему патриарх Тихон, которому сегодня память праздновал, сказал так, вы знаете, что вот мои священники как меня любят, они готовы за меня там жизнь свою положить, да? Но если я трону их кошелек, они меня порвут на части. Ну, это, конечно, была агитация для Тучкова, да, но на самом деле, что касается не священников, да и некоторых священников, к сожалению, но и мирян, вопрос об деньгах действительно очень болезненный для людей. Действительно, приходится видеть, как-то многие люди при вопросе об финансах, они начинают совершенно, у них поведение меняется. Конечно, связано с себялюбием, которое очень сильно у людей есть, но апостол, учитывая это себялюбие, сам не брал денег с людей, которые больны этим недугом, чтобы людей не оттолкнуть. Хотя власть такая была, и все другие апостолы этой властью пользовались, по слову Господне. Как пользуется церковь до сих пор. И дальше апостол говорит, кто служит воинам на собственном жаловании когда-нибудь? Как можно представить себе солдат, который еще сам себя обеспечивает? Я пошел там в армию, человека призвали в армию, он говорит, ну иди, еще зарабатываешь, все прокормить такое. Вот. Затаул говорит, смотри, говорит он, даже языческие начальники, будучи жестокими, несправедливыми, не требуют от солдат, чтобы они шли на войну и подвергались опасности, между тем содержали сами себя. И возможно ли, чтобы Христос требовал этого от апостолов? Невозможно, да? То есть Христос явно, да, он милостивее к своим слугам, чем военачальники светские. Почему сравнение с войной идет? Потому что на самом деле апостолы и миссионеры, они кто? Они воины Христа, в прямом смысле этого слова, да, они сражаются с дьяволом, они сражаются за души людей. Именно поэтому, тем более, конечно, им подобает получать помощь, да, от тех, кого они обратили. И дальше говорит апостол, кто сажает виноградник и от плодов его не ест? Если в первом он говорит про опасности, да, вот как опасный воин, огромная опасность существует, да, тут также апостол, есть огромная опасность. В том числе физическая и духовная опасность, да, то, что он сражается с князем тьмы. Здесь уже он говорит про труды. Виноградарь, который сажает виноградник, ему приходится много работать. Потому что виноград нужно обрезать, обкапывать, да, удобрять, следить, чтобы там какая-нибудь гадость не прилетела. Там, да, то есть собирать вовремя виноград, там, топтать его, выдавливать вино и так далее. И вот говорит, апостол говорит, ну кто из виноградарей, кто обрабатывает виноград, не ест от плодов этого винограда. Такого не может быть, да, чтобы человек, который обрабатывает виноград, не имел права там съесть от плодов этого винограда. Поэтому настолько товарищ Сталин догадался первый за колоски сажать. Да. А, или кто пасет стадо и из молока стада не ест. То есть здесь апостол приводит третий пример. Да? Мы знаем, что священник, называется, священник и апостол называется пастырем. Пастырь, в переносном значении, что такое? Пастух. Да. Вот. И поэтому говорит что апостол, что вы стадо Христово, а мы пастухи Христовы. Да? Но я почему такое сравнение? То есть задача пастуха какая там? Кормить овец, да, там, или коров, стричь там, да, овец, там, да, заботиться о них, водить их на пастбище, в, да, отгонять от них волков. Но при этом они имеют право пить от молока, которое стадо дает. Да? И здесь Давид говорит: апостолы были и воины, и земледельцы, и пастыри, имевшие дело не с землею, не с бессловесными животными, не с чувственными врагами, а с разумными душами и с бесовскими ополчениями. Заметь, как апостол везде соблюдает соразмерность, стараясь сказать только полезное, а не излишнее. Он не сказал, какой воин служит и не богатеет. Но кто служит, не получая, да, оброков, то есть платы. Или не сказал, кто сам насадив виноград, не извлекает золото или не собирает всего плода. Но от плода его не ест. Не сказал, кто пася стадо, не продает ягнят. Ну как? Кто-то молока стадо не ест. Не от ягнят, но от молока. Выражает, что учитель должен довольствоваться малым утешением и одной только необходимой пищей. Не это только одно внушает апостол такими сравнениями, а показывает то, каков должен быть священник. Он должен иметь мужество воина, трудолюбие земледельца, любопечительность пастуха. И при всем этом не желать ничего, кроме необходимого. То есть здесь апостол говорит, не обращается не только, да, к пастве, да, но обращается и к пастырям, да, какие они должны быть. Вот и нам, к нам, священникам, такое обращение апостола. И дальше третий довод апостола говорит: не разве по человеку это я произношу? Или и закон не это ли говорит? То есть, какой принцип дальше апостола? Он уже ссылается, говорит, что это не только среди людей такое принято, да? Что всякий трудящийся достоин пропитания, да? То есть, что любой труженик достоин того, чтобы награду за это получить. Но, в том числе материальную, конечно же, да? Но идет речь дальше уже и разве об этом не говорит закон? Ведь в законе Моисеевом написано: не затыкая рот быку молотящему. А что значит не затыкая? Ну, как на Востоке, знаете, да, молотит до сих пор. Там расстилают эти снопы и по ним гоняют быков или валов, чтобы они выбили все зерно, да, из вот этих, из колосьев. А потом солому собирают, а зерно внизу остается. Но при этом Моисеев закон запрещает завязывать рот быку. Ну, понятно, зачем завязывать, да, чтобы он там не наклонился, не поел там чего-нибудь, да. Вот, но такую жестокость закон Моисеев запрещает. Это во второзаконии закон находится. И дальше говорит апостол: разве о быках заботится Бог? Или и всякий за нас говорит? То есть, здесь зачем говорит апостол? Если бы шла речь только о быках, то зачем было особый закон давать? Смысл этого закона, который дал Господь иудеям, ни в чем другом, как чтобы приучить их к чему? К человеколюбию, к милосердию. Милосердие к животным, да? Милосердие к животным должно служить для милосердия к людям, понимаете, да? Для Библии совершенно ненормально. Это является такая ситуация, когда человек любит животных и не любит людей. Это дичь, конечно, для библейского мышления совершенно. Потому что животное для человека, а не человек для животных, понимаете? Вот. И когда, например, в Америке там движение защиты окружающей среды говорит, что нельзя вырубать деревья, потому что там совам жить будет негде. Библия сказала: ну и пускай им негде будет жить. Другое дело, что ты должен еще посадить будешь деревья, да, чтобы не истреблять всего на свете. Да? Но человек имеет право пользоваться всеми живыми существами спокойно. Greenpeace Библия не поддержала бы. Библия бы не поддержала запрета китобойного промысла, Библия бы не поддержала бы никакого запрета там, на ловлю рыбы и так далее. Библия запретила бы только варварское отношение, да, там браконьерство варварское именно, да? Да, чрезмерщину. Но Библия никогда не запрещала, не ограничила человека в смысле в праве пользоваться живым миром. Все эти попытки ограничить человека в праве пользоваться живым миром, в смысле экологии, да, они, конечно, а противоречит библейскому представлению о человеке. И те люди, которые заботятся об охране окружающей среды, Они должны помнить, что окружающая среда для человека, а не человек для окружающей среды. Это очень, очень важно помнить. Потому что, когда там начинают там, говорить, там, что там китика жалко, там, да, или рыбку жалко, что там всю выловит. Вот. А мне скажут так, мне жалко рыбаков, которые голодные останутся. Мне жалко тех людей, которые там голодные останутся, потому что кита не поймают. Мне жалко того лесоруба, которого дети голодные останутся, потому что дерево не срубят. А дерево мне не жалко, и китов мне не жалко. Такое дело, что там не надо все использовать. Да? Вот, то безобразие, когда там российских слонов убивали, чтобы отрезать бивни, а тушу выкидывали там. Или как там, для Библии было бы ненормально, когда там брали там осетра, да, вспарывали живот, вытаскивали икру, а тушу выкидывали. Это, конечно, безобразные отношения, да, к живому миру. Это варварское, да. Ну вот вылов животных, там, растений и так далее грехом не является. И Библия экологов никак бы не поддержала. Она поддержала бы их только в борьбе против варварства, но не в борьбе против человека, который, к сожалению, у нас есть сейчас. Как хорошо сказал Честер про гринписов с нынешних, тогда они начинались. Гуманист, как известно, это тот человек, который любит всех животных, кроме человека. Вот. И здесь говорит апостол, только ли это в Аллах написано? Нет, написано это закон для того, чтобы приучить людей быть милостивым к другим людям, тем более к трудящимся. И апостол говорит, применяет эту мысль к апостолам, почему? Потому что трудящиеся в проповеди, если бы ученики не содержали апостолов, то это было бы похоже на то, как жестокий хозяин заградил бы уста молотящих валов, что закон запрещает. Так для нас, и за нас было написано, что долженствует при надежде пашущий пахать, и молотящий при надежде должен молотить. То есть написано, зачем это? Чтобы показать, что этот закон прообразовывает то, что те, кто трудится над благовестием, они должны трудиться с надеждой, что их при этом еще и желательно прокормят просто, да, что они там с голода не помрут. Вот. И поэтому он говорит, что это естественно и нормально. И Феофан говорит, о нас написано в той мысли, чтобы мы возделывали души ваши и сеяли семена истины, и затем всячески вас направляли к тому, чтобы вы приносили плод, не беспокоясь о своем содержании. Потом тому, как возделывающий землю, возделает ее в надежде, что он даст ему плод, и молотящий болотит в полной верности, что вкусит хлеба. Вместо того, чтобы так полно описать мысль, апостол берет одно последнее сравнение и его выставляет, давая читающим самим понимать, что под этими словами нужно, что он разумеет проповедников слова. Вот. И таким образом здесь он показывает, что, да, по аналогии он объясняет, да, что и те, кто сеет Слово Божие, да, они достойны пропитания, да, и те, кто молотит Слово Божие, то, что после сбора, да, собирает Слово Божие, то есть таким образом спрашивает, да, с учеников, они достойны пропитания. То есть кто бы, на каком бы месте праведник ни находился, или сеющий миссионер, да, или те, кто собирает уже плоды миссии, и тот, другой достоин пропитания, потому что он заботится об душах людей и обязан поэтому получать от них содержание. И дальше говорит апостол. И если мы для вас духовное посеяли, великое ли, если мы ваше плотское пожнем? То есть говорит он, если мы вам посеяли духовное, если мы вам дали жизнь вечную, да, если мы вам завесили весь спасение, если мы вас избавили от рабства дьявола, да, чему вы сами свидетели, если ваша совесть стала легкой, если вы поняли, почувствовали силу оправдывающего Святого Духа, да, который у вас действует, если мы вас сеяли духовное, великое ли дело, что мы вас возьмем телесное? Как говорит Златоуст, чтобы доставляющий что бы то ни было апостолам, не превозносил, или и вообще учителям не превозносились, апостол показывает, что они получают больше, чем дают. Понятно, да? То есть, когда священник получает какое-то средство от прихожан, он получает меньше, чем отдает. Вот как-то однажды один католический священник сказал очень интересную мысль. К нему пришел как-то, это было в советское время, пришел человек и говорит, что мне бы где бы достать бы Новый Завет, его купить было невозможно в советское время. Вот. Тот достает Новый Завет из кармана и говорит, у тебя кем отец работает? Вот. У тебя сколько с собой денег? 25 рублей, говорит. А там, в общем, он тут спрашивает, человек спросил, сколько стоит там Новый Завет. Он говорит, ты знаешь, говорит, этого мало. Он говорит, сколько у тебя отец зарабатывает? Кем работает, говорит, отец? Он говорит, работает таксистом, говорит. Знаешь, говорит, если бы он 50 лет работал, говорит, на костел, говорит, это тоже было бы мало. Вот. Говорит, понимаешь, говорит, это такая книга, что она столько стоит, что сколько бы ты ни дал, все равно будет мало. Поэтому придется мне тебе подарить. Понимаете, да? На самом деле мысль очень глубокая, понимаете, да? С чем можно сравнить благовестие, да? За какие деньги можно спасение купить? Ну, ни за какие, понимаете, да, совершенно. И поэтому действительно Толст прав, да, что он говорит, что учитель все равно гораздо больше, чем получает он, да, сколько бы мы ни дали, понимаете, да. И поэтому здесь апостол говорит, что невеликое дело, да, делают те люди, которые воздают плотским за духовное, да, они просто элементарно долг благодарности выполняют, да, который несоизмерим с тем даром, который им получен от Бога, через священников, через миссионеров. А Толст говорит, смотри, видишь ли причину справедливейшую и основательнейшую прежних? Там, говорит, вещественные семена, вещественный плод. А здесь не так. Но семя духовное, а воздаяние вещественное. Дабы доставляющим учителям не думали о себе много, он показывает, что они больше получают, нежели дают. Земледельцы что посеют, то и пожинают. Ну, понятно, они пшеницу сеют, пшеницу собирают. А мы сеем в душах ваших духовное, а пожинаем вещественное. Ибо такова доставляемая нам пища. А Феофан Затворник добавляет. Те, кто вкушает духовных благ от веры, и сами собой готовы бывают все отдать тем, кто привели их в причастие этих благ. Ибо вера Христова не голая теория, а дело обновления души, которое тотчас и ощущается. Ощутишь же вас осознает, что сподобился благо, которому нет цены на земле. Как такой не будет готов всем делиться со своими просветителями? Кстати, это очень интересный такой момент из священнической жизни. Сколько я... имея знакомых священников, но у меня священников знакомых мало, может быть, не больше тысячи, наверное, священников знакомых вот, в разных краях мира. Вот. И я очень интересную закономерность заметил, что когда священник занимается делом проповеди, да, когда он не думает об средствах, не думает, за счет чего он будет жить, не считает то, что ему в карман пришло, вот, а занимается проповедью Евангелия, а он куда более обеспечен, чем тот человек, который там бьется за каждую копейку своими прихожанами. Понимаете, да? Почему-то я проверил на опыте очень многих-многих людей. Да? Вот. Я говорю, около 1000 человек я знаю, но вот во всех случаях это, кстати, работало. Причем это касалось мне, причем совершенно никак не важно, человек в Москве служит или в деревне, там, да, в России или где-нибудь за границей, совершенно одинаково везде, абсолютно один и тот же Божий закон. Кто сеет духовное, тот неизбежно пожинает телесное, да? С этим был интересный такой случай связан. Я рассказывал, ну, по-моему, уже давно-давно случай. Однажды было два брата, один из них пошел в монахи, а другой был крестьянином. Помните эту историю, да? Или не помните? Вот. И крестьянин был очень бедным, а монах, он из своих там, корзин, которые сплетал, он там часть денег там, да, откладывал, и давал их своему брату, чтобы того поддержать. Но интересно, что тот, чем больше ему давали деньги, тем более бедным становился. Тут странно, пошел этот монах, удивился, как-то что-то видится странно. Говорит, брат все беднеет, он поддержит, а тут все беднее становится. Вот, пошел он к Антонию Великому, он спрашивает, ну в чем же дело? А он говорит, ты знаешь, ты же монах, ты еще и священник. Ты знаешь, что деньги монахов и священников не сжигают те, кто их получает. Да, те, кто там, да. Ты, говорит, этому человеку возьми, говорит, и потребуй с него, что пускай тебе брат тебе приносит денег. Пускай немного, но приносит. Тебе не важно, сколько, понимаешь, да ты там раздашь, это не важно, да? А пускай он тебе приносит. Вот. А он так сказал, брат, тот расстроился, говорит, какой злой Антоний, вообще кошмар какой-то, придумал тут грабить мирное население родного брата. Вот. Ну, послушался, принес там небольшую монетку. Через там месяц приходит, принес две монетки. Через месяц приходит, принес 10 монеток. Он говорит, что-то как-то много-то. А говорит, знаешь, говорит, странно, говорит, когда ты мне давал деньги, говорит, у меня, говорит, все меньше и меньше денег становилось. А когда я стал тебе давать, мне что-то все больше и больше стало становиться, понимаете? Ну почему? Потому что Господь просто начал кормить, понимаете, это элементарно. За то, что человек просто чувствовал, за элементарное, да, вот то самое, то дело, о котором здесь апостол Павел говорит. За это воздаяние, да? Если другие, говорит апостол, ваши власти имеют часть, раз не больше мы? То есть о чем идет речь? То есть, что некоторые, если говорить, другие лжеапостолы приходили, ваши власти пользовались, приходили и их обирали. Что интересно, апостол дальше уже еще в втором послании к Коринфянам, потом будем читать в следующем, да, он очень жестко обличает лжеапостолов, которые обирали Коринфян, публично оскорбляли их, унижали их, Вот. При этом грешникам льстили. Вот такой вот интересный такой подход, кстати говоря, очень сейчас видный. Те люди, которые Христу не служат, они по этому принципу действуют. Они одновременно хамят людям, которые к ним с душой приходят, да, но при этом грешников они льстят. Вот это страшное состояние, оно действительно как-то парадоксально сочетает, да, вообще смесь хамства и лести. Но это как бы две стороны одной медали на самом-то деле. Человек угодник называется эта медаль. Вот, и они обирали Коринфян, да, не просто обирали. Вот он говорит, что вот они, говорят, этой властью пользуются, которая мне принадлежит. Тем более, имею право этой властью пользоваться я. А Амвразиаст говорит, лжеапостолы даже грешникам мстили, желая их принять, так что им самим бы стали незаметны при грешении их последователей. Павел же, поскольку такое повеление противоречило учению евангельскому, не желает допускать подобного. Ибо он сам по праву возражает против того, чтобы оказаться в числе подобных. То есть он не пользуется властью, чтобы таким образом не оправдывать, да, грешников, чтобы они сказали, мы тебе заплатили, как ты смеешь там, да. Вот. Кстати, интересно, в нашем храме ни разу не было случая, который очень часто в наших московских храмах происходит. Мне все жаловались, очень многие священники жаловались, что им приходилось встречаться со скандалами. Приходили люди, которые требовали крестить ребенка. Вот, когда священник требовал какое-то минимальное требование, там, чтобы на благословительную беседу пришли, там, да, или там сами взрослые, которые хотят креститься, чтобы на благословительную беседу пришли. Они говорили, мы деньги заплатили, извольте обеспечить. У нас в храме ни разу такого не было. Почему? Знаете? У нас таксы нет. Понятно? А у нас нет таксы. Понимаете? Хочешь жертвуешь, хочешь не жертвуешь. Понимаете? И мы в этом случае полностью свободны. Понятно, да? Нам нельзя ткнуть в нос, сказать, что мы деньги заплатили, извольте обеспечить. Не получится. Понимаете? И в этом огромная, на самом деле, внутренняя свобода, которая у нас есть. И в тех храмах, где такая практика устроена, в смысле финансовом, слава Богу, все замечательно. Видите, у нас мы не бедствуем. Трапезу строим, да? И храм расширяем. Видите, слава Богу. Вот, все для храма мы делаем. Господь нам дает, так? Вот. А никаких шантажей таких не получается, понимаете? Это как раз то огромное преимущество того, что человек не думает не рабствует деньгам и не заискивает за деньги, да? Хотя власть, конечно, требовать пропитания у апостолов и преемников, и у священников есть. Вот. Но я эту власть тоже не применяю, если дают, беру. Но никогда ни разу не требовал. Вот много чем грешен, но на суде Божьем вот, я скажу Богу, что вот Боже, вот ни разу не было такого, что я хоть когда-то у кого-то потребовал хоть копейку. Потому что я считаю, что благостать я обязан, а вот требовать я не желаю, хотя право имею. Как и апостол. Но мы не воспользовались власти этой, но мы все сдерживаем, чтобы не было, чтобы не положить какого-нибудь препятствия Евангелию Христа. То есть мы эту власть не использовали, чтобы таким образом ни в коем случае не положить помехи проповеди. Смотрите, говорит Златоуст. После стольких доказательств того, что брать им не есть дело беззаконное, он наконец сказал, а мы не берем. Дабы не подумали, что он воздержится от этого, как от запрещенного. Не потому, говорит, я не беру, что непозволительно. Это позволительно. Как я доказал многими доводами. Примером апостолов, примерами житейскими, как то воины, земледельцы, пастыря, законом Моисеевым, самим существом дела. Так мы духовно сели вам. И, наконец, тем, что вы сами делаете в отношении к другим. Позволительно, но мы не створили по этой власти. Сами по своей воле воздерживались от этого, не как от запрещенного. Впоследствии же он выразит это яснее в словах. Не писал же вам это, что будет так о мне. А здесь говорит, не створили по этой власти. И при том, что еще важнее, никто не может сказать, что будто мы не створили, потому что жили в изобилии. Нет. Быв в нужде, мы не уступали нужде. Заметьте, апостол, да, хотя он был голодным, он прямо походил голодать. А по житию апостола мы знали, что ему неделями приходило голодать, представляете? По 3-4 дня он вообще ничего не ел, потому что нечего было есть, представляете? Вот. Он никогда ни у кого не требовал поддержать себя. Вот. И все это дело мы бы сказали с корыстной целью. Чтобы особо получить награду у Бога. Да? Он об этом чуть позже как раз скажет. Мы уже отрывок это читали. Да, это будет следующие стихи как раз об этом говорят. Но главное, сейчас мы не хотели таким образом Евангелию дорогу закрывать. И поэтому, что значит не прекращение дам благословения Христова? Коринфяне были немощны. Поэтому, говорит, чтобы не соблазнить вас, принимая от вас награждение, мы решились лучше не делать больше, чем заповедано, нежели полагать какую-то преграду благословения, то есть научению вас. Интересно, что апостол Павел более сильных брал в том случае, если ему давали. Он никогда не требовал, но брал, если ему давали. А у коринфян даже давали, он не брал. Потому что они были больные. И на самом деле, в втором послании коринфян он их на самом деле опозорит очень сильно. Он говорит, пока я, когда я вас был, ко мне из Фессалоник присылали меня, да, подсодержать, когда не хватало всего. Хотя я их не просил, так? А у вас я не брал ни копейки. Талут говорит, посмотри, как он их опозорил. Да, говорит, насколько, говорит, вы были немощны, да, и вот даже когда я среди вас жил, я, мне другие церкви помогали, а ваши ничем не поддерживал. Вы представьте себе, вот я бы здесь бы служил, да, а мне бы, к примеру, с крутиску позволили, приезжали бы, подкармливали. Вот. И вот, и дальше апостол говорит, и дальше апостол продолжает. Разве не знаете вы, что те, кто на священной работают, из священного едят, которые при жертвеннике пребывают, в жертвеннике имеют долю? То есть апостол продолжает вот эту логику, да, он говорит так. Разве не знаете, да, что нормы какой было в Ветхом и Новом Завете одинаково? Те, кто работают при священном, да, то есть кто является священнодействием, да, они из священного едят. В Ветхом Завете, на самом деле, была очень интересная вещь. Вот в Ветхом Завете, в отличие от Нового, была четкая система такс. Ветхий Завет, Завет закона. И там поэтому было все регламентировано. Что священники получали, знаете? Я вам сейчас скажу, каково финансовое положение еврея. Обычно еврей. Вот у нас сейчас многие там ходят, нос задирают, мы такие крутые, в отличие от евреев, которые там, от Бога отступили. Ну, смотрите, что делал обычный рядовой еврей? Рядовой еврей каждый год обязательно платил десятину на священников. То есть он отсчитывал десятое. То есть идет, например, стадо, каждый десятый. Десятая овца, там, десятый бык, он принадлежит священнику. Да? Десятина всего, что у него есть. Затем он на вторую десятину платил бедным. Понимаете? Первая десятина была священником, вторая десятина была бедным. Дальше раз в три года он брал третью десятину. Приходил с ней в храм и устраивал пир на эту десятину для священников, членов своей семьи и для бедняков. Кроме этого, когда он приходил, еврей, да, в Ветхом Завете, приходил в храм, он приносил, например, жертву Богу, там, быка, например, да, или там, приносил жертву ягненка, да, там, то священнику всегда была определенная часть. В жертве всесожжения, например, ему принадлежала кожа, на которой, например, Библия переписывалась. Да, то есть вся Библия, она была переписана обычно на пергаменте, сделанном из кожи жертвенных животных. А если там жертва мирная, то священнику принадлежало плечо. И там было конкретно, это было конкретно такса на каждую жертву, конкретная часть принадлежала священнику. Совершенно конкретная. То есть вот в Ветхом Завете была такса. Когда сейчас говорят, что такса не должно быть, говорят правильно, именно потому, что сейчас Новый Завет. Вот. И теперь посчитайте, сколько тратит рядовой еврей на храм и на дела. Понимаете, да? Ну, чуть меньше половины, да? Того, что он заработал. А Златоуст говорит, он говорит так, я слышу, что некоторые говорят, восхищаются, о, такой-то платит десятину, и восторгается этим, как чем-то небывалым. Какой позор, говорит он, Златоуст говорит. В Ветхом Завете евреи, будучи еще под законом и не под благодатью, да, оплатили три десятины, вот, оплатили еще жертвы, многие добровольно приносили пожертвования. Вот, и считали для себя это великой честью. Потому что они знали, что они больше вознаграждаются Богом за это. Вот. А сейчас, во время благодати, малые что дадут и считают, что этим они великую честь заслужили от Бога. Вот. И действительно, да. Да. Если, если он передаст эту машину монастырю, он может на ней ездить. Ну, он просто обет свой нарушит. Батюшка, а вот там же помимо десятины еще надо было налоги платить, там, и все эти подати, так ширма оставалась-то. Налоги тоже были фиксированы. В Ветхом Завете были фиксированы налоги. 10%. То есть он половину отдавал... Там получилось, не получилось. На самом деле там получилось, если почитаете более подробно, да, Получается, 20% ты давал каждый год, да? А треть десятина, она была на пир праздничный сделала, шла, так? Там, вот как раз-то, вот все остальное, да, а налог государства шел 10%, тоже фиксированный был. Там не имело, там, то есть, но при этом священники, они были одновременно врачами, не забывайте, учителями. То есть фактически было финансирование системы образования и обучения. Собственно, Библия не давала права государству, например, образованием заниматься. Это не библейская норма, что государство занимается образованием. Когда говорят, что государство плохо занимается образованием, я скажу очень просто, потому что плохо занимается, потому что ему власть такая не дана. Оно просто узурпировало эту власть. Государство не дано власть образовать граждан, и вообще то, что оно занимается, просто безобразие. Почему безобразие? Потому что за счет этого государство узурпирует права церкви. Именно церковь должна заниматься образованием. Кстати, вот знаете, например, почему, откуда такое количество денег у протестантов, у сектантов в России, знаете? Они десятину дают, понимаете, все очень просто. Некоторые говорят, ой, там такие американцы, видимо, американское правительство вкладывает. Ничего, американское правительство ни копейки не вкладывает в распространение сект, ни копейки. Все это платят американцы, которые платят десятину. Понимаете, да, за счет этого они организовали огромную миссию, всемирную миссию. Вот. И на самом деле, кстати говоря, призыв к восстановлению такого заботы о храме был еще с Поместным собором 17-го года высказан, на самом деле. Вот сейчас говорят, знаете, о Поместном соборе много, да, что нужен Поместный собор там собирать. Я соглашусь, что, может быть, сам Поместный собор нужен, но не как высшая власть над собором епископов, потому что мирянин не может судить епископа, в принципе, не может. А как место, площадка, где реальные христиане могут встретиться по-нормальному, в неофициальной обстановке поговорить с епископами, понимаете? Это нужно. Для того, чтобы был поместный собор, нужно, чтобы были делегаты от мирян. А как, например, делегат от мирян выбрать? Скажите, пожалуйста. Как определить, что тот человек член прихода, а этот человек не член прихода? Знаете? Как это сделать? До революции было очень четко. Были метрические книги членства прихода. Например, на Западе, во всех православных приходах есть определенные книги членства, так? Там человек обязательно должен обладать некоторым набором знаний, так? Обязательно он должен, и он должен нести ответственность за храм. В прямом смысле. Обычно, знаете, как происходит в американских церквах, в американской автокефальной церкви, или там в греческих церквах американских, или в русско-либеральной церкви, там собирается совет прихода, так? Прихожане собираются, которые являются членами прихода. Они и решают вопрос, там, строительство храма. Нужен храм построить. Они там могут лотерею сделать, или они могут просто сесть там и говорить, ну как, там, нам там цети говорить, нам, или там нужна столько такая-то сумма для того-то. Мне рассказывал, как один человек, который был очевидцем, там стоит один, говорит, там, я там внесу там $1000. Второй стоит, говорит, а я внесу 2. Третий стоит, а я 4 внесу. И там начинает там между собой так соревноваться. Но это, таким образом все делается, понимаете? Кстати, именно поэтому в Америке православная церковь может финансировать международную миссионерскую работу. Именно за счет таких вот приходских средств, понимаете? За счет всего этого. Вот, при этом не член, тот, кто не берет на себя финансовые обязательства по приходу, он не имеет никакого права голоса. Он, ну, конечно, уходит, исповедуется, причащается, как любой другой человек, здесь никаких уже ограничений нет, да, но он никакого права голоса не имеет. Да, он десятину платит, он там это не фиксируется, десятину, но да, в православной церкви, в отличие от всех там других деноминаций, вот, там жесткого фиксации нет. Да, да, он платит там какую-то сумму, которую он сам определяет себе. Вот, то он имеет право голоса. И именно из этих приходов потом выбирают выборщиков, которые приходят на поместный собор участвовать, понимаете? И те люди, которые отвечают за храм, которые отвечают за веру, да, которые отвечают просто за богослужение здесь, они могут представлять приход. Вот это, на самом деле, очень важный принцип, который, на самом деле, говорит очень о многом, на самом деле. Он говорит именно о том, что люди, они могут более быть ответственны. Вот. И поэтому, пока не будет приходских вот таких общин, созданных в России, никому по местному собору речи идти просто не может. А как будет делегат от мирян выбираться? Никак. По праву, простите, партийности, не надо на партийности таких. Нам, простите, состязательная демократия в церкви не нужна. Как-то обойдемся без нее. Нам Государственной Думы хватает. Или Рады Украинской. Кстати, очень интересно, что по подобному же принципу работают вообще все нормальные демократии. Все работающие демократии, они работают по принципу именно, что за общество могут отвечать те люди, которые финансово что-то отвечают. В Швейцарии, знаете, кто может голосовать? Только могут голосовать чаще всего только отцы, у которых дети есть. С определенным цензом. Почему отцы могут голосовать в некоторых кантонах Швейцарии? С чем это связано? Ну, человек отвечает за свою семью, понимаете? Он может отвечать за свою семью, он может отвечать за государство. А простите, это правило, когда там у нас кто угодно может голосовать за как угодно, это, простите, создание толпы. Даже в государстве, я же про церковь не говорю. В церкви такое вообще не допустим. Так и Господь распорядился Евангелие возвещающим из благовестия жить. Благовестие возвещающим жить из благовестия. То есть, прямо, если ветхозаветное священство питалось от жертвенника, да, то есть мясо они получали от жертвенника, десятину они получали, за счет этого жили, так? То и Господь в Новом Завете повелел, просто дал распоряжение, прямую заповедь Евангелия, жить тем, кто благовествует от благовестия. Это прямая заповедь Господня. Когда повелел Господь? Тогда, когда, посылая апостолов на проповедь, ничего не велел с собой брать. Ни запасной одежды, ни пищи, ни денег. А где примут, там и жить, на их содержании говоря. В том доме пребывайте, едите и пейте, что у них есть. То, что достоин делателя награды своей. Затолк говорит, да бы ты не сказал, что ты напоминаешь нам о Ветхом Завете. Разве не знаешь, что теперь время совершеннейшей заповеди? Апостол предлагает то, что важнее всего. Так и Господь повелел. Здесь не говорит питаться от людей, но потом, как освященник сказал, освятилище от алтаря, так и здесь, от благовестия. Так и там, ясь, так и здесь, говорит, жить. Не купли производить или обогащаться, а именно жить, дальше благовестие. Жить, то есть получать необходимое пропитание. То есть, опять-таки, здесь апостол прямо подчеркивает, что священник не должен стремиться, да, к обогащению, вообще об этом не должен думать, он должен думать о благовестии. Кстати, здесь очень интересная мысль была высказана одним американским диаконом православным. Он говорит так, что мы, к сожалению, когда говорим об необходимости жертвы на храм и священников, мы исходим часто из нужд храма и священников. А это неправильно. В церкви все делается ради кого? Вас. Ради душ ваших. Когда вы жертвуете на храм и на священников, кому пользу приносите? Понимаете, да? Почему? Потому что вы приучаетесь благодарить Бога. Жертву вы приносите не человеку, да? И не храм, и не зданию, так? А кому? Это жертва Богу. Она напоминает нам, что все, что мы имеем из рук Божьих. Понятно? Почему в церкви ни в коем случае не принято завязать чужой карман? Понимаете, да, почему теперь? Почему православная церковь не высчитывает, в отличие от сектантов, сколько человек выплатил? Потому что жертва не может быть на насилии построена. Понятно? Мы говорим о необходимости жертвы, которая полезна для души, но мы не следим, не смотрим, сколько кто сдал. Понимаете? Поэтому, кстати, даже в тех американских церквах, где вот есть, да, самообложение, там человек сам определяет, сколько до него возможно. Никто ему не скажет, то есть, сколько ты можешь, там, и какую-то фиксированную плату там не дают, так? Там нет речи именно о том, что ты жертвуешь, сколько ты сможешь реально. Именно в этом смысл, понимаете, да? Потому что это необходимо для того, чтобы приучить себя благодарить Бога за все. И просто элементарный благодарности к людям, на самом деле. И получается, когда про себя еще Господь посылал на проповедь апостолов, то тем, которые принимали их, и то самое, чтобы принять, внушал, чтобы содержать их. Равные после, когда пошли они по всей вселенной, он также располагал слушаться проповедь их, так и внушал и то, чтобы не давать им умирать с голоду. Выходило, что апостолы находились на Господнем содержании. Ну и есть даже такая поговорка, поп с руки Божьей ест. Это до сих пор так и есть, на самом деле. Когда человек не думает о том, как пропитается, Господь ровно прокормит. Вот, действительно, я сколько раз замечал, что когда тебе что-то нужно, тебе ровно столько, сколько нужно, приходит. Так, из разных рук. Но все из руки Божьей, на самом деле, приходит. Но не больше. Сколько приходило мысли, а вот было бы мне побольше бы хорошо. Никогда не приходил. Приходит ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Понятно, да зачем, да? Чтобы не разжирел, не расстался, я так толстый, чтобы еще больше толстым не стал. Понимаете? Вот, и чтобы не бездельничал, а делом Божьим занимался. И вот... Люди поэтому только орудие, говорит Феофан Затворник. И в Ветхом Завете Господь постановил, чтобы остатки жертв не приносившие брали, а оставили их к святилищу. А святилище разбирали их служащие, получая содержание из Дома Божия, как бы из руки самого Господа. Это для апостолов доставляло благовестие. Кстати, вот именно так же у нас и канон, да ведь? А то бывает, знаете, там приходит, очень на самом деле дивно, для меня на самом деле очень дивно, когда, как начали сейчас воспринимать преображение. Ведь на самом деле, что такое, в чем смысл яблок, которые приносят на священное, там, яблоко или виноград, которые приносят на священное преображение? Посвящение Богу начатка плодов, так? Как у нас их посвящает Бога? Принесли, унесли. Вот. А я помню еще, когда начинал быть диаконом, такая же логика была даже с канона перед этим, как, знаете, за умерших приносят там. Принесли, унесли. Типа осветили. Но принцип как раз другой, что на самом деле это посвящение Богу начатку урожая, это знак благодарности за весь урожай. Конечно же, поэтому, когда там преображение, нужно хотя бы что-то оставлять для Бога, для всех людей, со всеми делиться, да, но чтобы таким образом не превращать это в какой-то бессмысленный обряд. Понимаете, да? Начатки урожая, которые приносятся в день преображения, а это полный аналог третьей десятины, помните, о котором мы говорили? Когда пир перед лицом Божьим, понимаете, да? Когда человек сам ест, да, от плодов там, да, то есть третьей десятины, да, и других угощает. Поэтому после урожения, пожалуйста, часть, конечно, плодов для домашних отнесите, да, но часть плодов приложите у нас на столике, чтобы все вместе могли христиане покушать вместе с священниками. Понимаете? Вот. Я же не воспользовался ничем из этого. Не написал я же это, чтобы так сделалось со мною. Потому что лучше для меня умереть, чем похвалу мою кто-нибудь опустошил. Потому что апостол говорит, я вам написал это не потому, что я хочу этим божественным правом воспользоваться. Я не хочу, потому что мне лучше умереть, чем эту похвалу, похвалы лишиться, которая мне от Бога принадлежит. Похвалы за что? За то, что я благовествую, не пользуясь ничем от тех, кого я обратил. Это особый мой подвиг, и я не хочу терять ничего, говорит апостол, говорит, да? Из того, что Господь не дает, что ради Господа делает. Если я буду благовествовать, не за что меня хвалиться. Нет, не за что меня хвалить. Потому что на мне лежит необходимость. Увы, мне ведь мне, если я не благовествую. Потому что, говорит апостол, говорит, если я просто благовествую, мне за это нечего хвалить. Как сказал Господь, да, если мы сделаем все, что нам повелено, мы что? Мы только рабы, недостойные, сделали только то, что должны были сотворить. Понятно, да? Поэтому за благовествование нам хвалиться нечем, апостол говорит. Мы только слуги Божии и исполняем только то, что Он нам повелел. Меня на это Господь призвал, и горе мне, если я не благовествую, увы мне. Или так по-гречески «вай» мне. «Вай». Знаете, да, вот этот возглас, который вай-вай-вай-вай-вай, знаете, да, это есть восточный. Вот, апостол Павел говорит, мне примерно нужно так будет сказать. Если я не буду благословить, то он скажет, ах, кошмар, что же с ним делалось? Вот, если я его благословить перестану. Вот. Я, апостол говорит, пойман, да, как бы в рабство пойман Богом, да. Я, когда я шел против него, Господь меня поймал, повелел мне идти. Я слуга, который выполняю его волю. Из-за этого никакой награды мне не полагается. Как помните, в Евангелии Господь пример говорит, что раб пришел, если он придет с работы на поле, и разве скажет ему господин, садись есть. Он скажет, сначала послужи мне, да, накрой на стол, послужи мне, а потом уже можешь садиться есть сам. Из-за этого хвалить его не будет. Вот так и апостол, да, он идет, сразу же работает, трудится, но за это похвалы нет. Вот горе, говорит мне, если не благовествую. Феофилак Болгарский говорит, жалко ждет меня конец, если я не буду благовествовать. Сознание этого наводит страх. Страх принуждает меня к благовествованию. Вот почему и говорю, что нужда мне належит. Алтаут говорит, благовествовать я должен, хочу или не хочу, это долг мой. А благовествовать за свое содержание – дело свободы. Когда хочу, тогда и делаю так. Тут есть место похвале за свободное избрание того, что не заповедано. Апостол делает больше, чем заповедь заповедует, понимаете, да? Поэтому он хочет за счет этого похвалиться, хочет небесную награду получить. Это как раз так вопрос о крестолюбии христиан. Да, вот нашим мы очень крестолюбивы. Видите, апостол Павел как крестолюбивый. Да, он голодал, лишь бы до конца, чтобы получить большую награду в небесах. Итак, если ведь, потому что если добровольно это делаю, я имею плату. А если не добровольно, то я являюсь лишь поверенным в управлении. Итак, какая же мне за это плата? что, чтобы благовествуя безмездно, я предложил Евангелие, и что, чтобы не воспользоваться властью моей в благовествовании. Ну, понятно, да, о чем речь. Если я благовествую доброхотно, да, вот, и мне плата за что будет? Плата мне придет от Бога за то, что я это сверх того, что мне повелено, делаю. То есть я еще добавляю от себя то, что я бесплатно благовествую. То есть не получая ни от кого содержания. Потому что если я буду просто благовествовать, да, Евангелие возвещать, что мне получится за это? За это получится очень просто. Я просто поверен в делах, которые Господь на это поставил. Если я это не буду делать, значит, я буду проворуюсь. Понятно, да? Представьте себе, вот там управленец, который стоит, просто хорошо делает свою работу. За это надо награждать. Ну, просто плата, которую он получает, ну и все. Особо награды за это не получается. А он здесь делает сверх, чтобы получить награду. Плату получает он именно за то, что безмерно благовествует. В этом особый подвиг апостола. Что он не пользуется своей властью. Златоуст говорит, что ж ты говоришь мне, скажи мне. Если ты благовествуешь, то нет похвалы для тебя. А если преподаешь благословение безмездно, тогда есть? Следовательно, последний важнее первого? Отнюдь нет. Но в некотором другом отношении последний имеет преимущество. А именно в том, что первый есть заповедь, а последний есть дело моего произволения. Ибо что делается сверх заповеди, то заслужит великой награды. А что по заповеди, то не таково. Понятно? А у нас как? Замечали, да? Я выполнил заповедь. Ой, я герой, однако. Какой, однако, хороший человек. Я заповедь выполнил. Да, слушайте, ну скажите, выполнил заповедь, да, выполнил. Ну и что? Есть такая заповедь, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, да? Есть такая заповедь, ну прямая заповедь Божия, да? Ай да, после каждого плотского соединения награда от Бога. Глупо же, так ведь? Вот, или там Бог дал заповедь Адаму, от всякого плода в саду ешь. Съел яблоко Божие, награду. Ну, понятно, глупо же, так ведь? А вот если выше сделал, да, там, то есть не только заповедь выполнил, да, но и сделал то, что от меня не требовалось, да, вот тогда я могу просить, могу ждать от Бога награды. Например, ну, апостол Павел пример показал один, да, или другой пример. Господь сказал, кто блажен, кто забыл душу свою, кто возлюбит ближнего своего, как самого себя, да? Но некоторые любили ближнего больше, чем сами себя. Те, которые отдавали свою жизнь за своих ближних, так? Вот они поступали выше заповеди. Понятно? Вот такой пример есть. Да. Да. Это минимум, это такая обычная вещь. Правило обычного хорошего тона. Вы замечали, почему? Теперь понимаете, почему святые говорят, что никаких добрых дел не делали? Понятно, что они имели в виду под добрыми делами. Вот именно это они имели в виду. Они говорили, да, ну заповедь понятно, но это все делают, понятно, что-то особо там, да? Вот, а вот что сверху у нас не получалось, вот плохо говорили святые, понятно? А нам как? Мы даже заповеди не выполняем, а еще что-то из себя хотим. Понятно? Получается несколько своеобразный у нас подход. Итак, я жертвую, и таким образом говорит так Федорит. Владыка дал мне право, говорит апостол, от учеников получать необходимое пропитание. А я не пользуюсь этим правом, но тружусь, работаю сам, чтобы пожать плод этого труда. Обо всем этом распространяется апостол, пытаясь и коринфян, которые худо пользовались знанием, не боясь ели идоложертвами, тем подавали немощный повод терпеть вред, заставить отказаться от худого нрава. Потому и показал, что, получив право и закон от Бога всяческих, видя, что апостол пользуется этим правом, и основание от этого усматривая в самом несестре дела, ничему этому не внял, имея в виду лишь один успех проповеди и пользу слышащих. Вот. И из этого и нам урок, что мы должны как делать? Мы должны стремиться превзойти заповеди. Исполняя их, мы должны, как-то это нормально, но надо отыскивать возможность сделать добродетели. Я всегда подчеркиваю, что мы должны искать способы делать добро. Если мы просто делаем добро, которое у нас пришло сегодня, да? Мы ничего особо не сделали. Нам надо искать способы сделать добро, понятно? Отыскивать, как доктор Гасс говорил, помните? Спешите делать добро. Спешите, отыскивайте возможность. Потому что христианин похож на пчелу. Представьте себе, пчела будет там, прилетит так лениво, пчела думает, видит, ой, да, вон, есть цветочек, ну, соберу, что ли. Собрал, ну, хорошо. Не собрал, ну, так получилось. Вот, много меда соберет пчела? Нет, пчела ходит, рыщет, везде ищет, да, мед, нектароносные цветы. Поэтому и трудится пока, чтобы наполнить соты медом, так? Так вот и мы должны искать возможности делать добро, а не так. Пришла возможность, ну хорошо, ну пришла, ну судьба такая. Получилось так, понимаете? Вот, это, конечно, не по Христову, не по Евангелию получается. Поэтому Амбрус Медиаланский толкует эти слова, говорит так. Понятно, что лучше заслужить награду, чем быть только слугой. Так что не будем связывать себя игом рабства, а будем служить духом любви. А самая высшая награда что будет? Златоуст говорит так. Что в самом деле может сравниться с проповедью? Она позволяет проповедникам соперничать с ангелами. Смотрите, да, какая часть? Кто проповедует Евангелие, тот соперник ангелов. Более того, он может даже превзойти ангелов, как произошел Павел. Вот поэтому спешите делать добро, ищите, отыскивайте, смотрите, у вас есть у каждого своя возможность делать, отыскивать, делать добро на своем месте. Делайте, спешите и помните, что если в один день вы не нашли лишний повод делать добро, день погиб для вечности. Не дай Бог нам погубить эти дни. Ищите возможности по-божьи поступать. И милость Бога да будет с нами. Спасибо, Господи. Продолжим в следующий раз с вами. А теперь мы с вами перейдем к Новому Завету. В прошлый раз апостол Павел показал свое преимущество, которое у него было, и которое является его преимуществом перед даже другими апостолами. То, что он не то, что проповедовал Христа, а то, что проповедовал, не пользуясь никаким образом финансированием со стороны обращенных им христиан. Хотя он имел на это полное право, и этим правом пользовались апостолы, и пользуются преемники до сих пор. И зачем это он говорил, мы помним с вами, да, чтобы показать пример в самом себе, отношение сильных к слабым, чтобы сильно отыскивал все возможности, даже в ущерб себе, поддержать слабого, чтобы не соблазнить его, не обрушить его, да, в грех, а чтобы таким образом человек он мог подняться к вершинам святости. Это Христов принцип, который совершенно чужд многим современным людям, которые считают, что вот если я умный, то все, остальные пускай под меня прогибаются. Вот. На самом деле так не должно быть. И дальше апостол говорит так. Дальше он рассказывает уже об том, как он проповедовал Евангелие людям. «Ибо, будучи свободен от всех...» Это значит, мы начинаем читать 9 глава с 19 стиха. Начинаем. 9 глава с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных... как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут? Все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца нетленного, а мы для венца тленного, а мы нетленного. И потому я не бегу не так, как бы неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться негодным, недостойным. Это отрывок, который мы сейчас будем разбирать. Итак, апостол говорит, я, будучи свободным от всего, для всех себя самого я поработил, чтобы... более многочисленных я приобрел. Что это значит? То есть, я, говорит, апостол говорит, будучи свободен от всех людей, потому что я подвластен лично Христу, потому что апостолы подвластны только Господу Иисусу Христу, больше никому. Власть апостолов напрямую вытекает из власти Бога, и она ему полностью подвластна. Вот, например, мы можем посмотреть, власть епископа, она подвластна власти собора, то епископов. Но власть апостола не подвластна власти собора епископов. Апостол подчинен кому? Христу Спаситель, который его послал и избрал. То есть власть апостолов, она исходила из власти Христа непосредственно. В отличие от власти их преемников, которые содержатся в единстве со всеми остальными людьми. И вот со всеми остальными епископами мира. И вот здесь апостол говорит, я был свободен от всех, но этой свободой я не пользовался. Я, наоборот, самого себя поработил, чтобы более многочисленных я приобрел. Что это значит поработил? То есть я свой нрав, свои обычаи и желания подчинял желаниям и нравам и обычаям других людей. чтобы таким образом с ними сблизиться и найти доступ к их сердцу. Понимаете, вот смотрите, можно проповедовать так вот. Кстати, вот так, пробуй выключить так. Я скажу. Дорогие возлюбленные братья и сестры, вы очень необразованы, посему я изреку вам сию истину. А, понеже в мале вы не слыхом истины Божией, посему вы негодны законе суть. Вы меня поймете? Не поймете. Вот. А другое дело, я вот с вами говорю на нормальном русском языке, да, говоря на русском языке, хотя могу по-славянски говорить, я знаю славянский язык достаточно хорошо, чтобы на нем разговаривать и писать. Я даже думать не могу по-славянски. Но я с вами разговариваю на обычном языке, я говорю с вами на примерах из обычной жизни, именно потому, что моя задача вам донести Слово Божие, чтобы вам было понятно, да? А не то, чтобы мне там произнесить. У нас был спор с одним моими знакомыми Гамилетом, и он говорил, что проповедь должна быть возвышенной. Я считаю, что проповедь должна быть возвышенной по содержанию, да, но доступной по форме. Потому что возвышенная проповедь, когда она будет возвышенным стилем, сказано, 19 века, она будет никому не полезна, бессмысленна совершенно. Это будет пустое сотрясание воздуха, не нужно абсолютно никому. Был загадка такой... Какая-нибудь важна. Загадка какая-нибудь важна. Да. Недосказанность, может быть, в проповеди. Не знаю. Я думаю, что проповедь должна быть такая, чтобы она была понятна и доступна человеку, усвояема, чтобы истина Божия, она была усвояема человеку. Дело в том, что, заметьте, вот хорошо Честертон сказал, он сказал замечательную вещь. Когда оккультист говорит, он говорит, он накручивает вокруг свое учение, говорит, кучу тайных покровов, а само учение у него совершенно тривиально и пустое. А когда говорит истинный мистик, говорит истину, он говорит совершенно простыми словами, а тайна остается тайной, понимаете? Вот, например, тайна триединства. Это же тайна. Хоть простым языком и скажи, а тайна тайной останется, понимаете? И мы видим, у нас разум как бы обжигает об эту тайну. У меня был такой опыт в моей жизни, когда это было давно достаточно, размышлял об тайне творения, просто ощущение было, что ум коснулся раскаленной какой-то реальности, да? Совершенно иной, другой реальности, просто непостижимой реальности. Когда ты стоишь на границе, стоишь вот так вот, ум у тебя в шоке. Твой ум дошел до границы постижимого и видит дальше непостижимую абсолютно тайну. Вот. И это как раз, на самом деле, реально любой догмат веры, он именно таков, это обжигающий догмат. И для этого не нужно ничего супер выдумывать. У апостола Павла, вот сейчас в этом отрывке, даже мы сейчас прочли, там пример с олимпийскими соревнованиями приведет. Такой совершенно обычный пример, понимаете? Но тайны Божьи приводятся в обрамление обычным примером, чтобы они дошли до человека. Недаром Христос говорил это не высоким штилем, а он говорил притчами, примерами из жизни, так? Таким притчам, что некоторые даже соблазняются. Сколько уж мне тут вопросов было по притче об ворюге домоправителе, помните? Да, сколько раз возмущается, как же так можно, это же неэтично. А о чем это говорит? А то, что резануло вслух, заметьте, да? Вот, и на самом деле, притчи Господа, то они и сделаны, чтобы резать слух, чтобы возмущаться, чтобы человек просто, понимаете, вздрогнул, прикоснувшись к той тайне, которая за это скрыта, понимаете? Вот, именно поэтому я считаю, что проповедь Христа должна идти так, чтобы люди не восторгались твоим высоким умом и знаниями, а для того, чтобы они восторгались немыслимой тайной Христа. Именно поэтому говорить нужно на языке, доступном человеку. И поэтому апостол и говорит про это. Он говорит, что я, будучи свободен от всех, для всех проботил себе, чтобы больше приобрести. Златоуст замечает. Здесь апостол представляет иное превосходство. И не брать великое дело, а то, что он хотел сказать, гораздо важнее. Что ж такое? Я не только, говорит, не брал, и не только не пользовался своим правом, но еще подвергал себя рабству, и рабству разнообразному, и всестороннему. Ибо не в деньгах только, но в том, что гораздо важнее денег. В делах многих различных я поступал точно так же. Я поработил себя, тогда как не был подчинен никому и не имел никакой необходимости. Ибо это и означает выражение «свободен был от всех». И поработил не одному кому-нибудь, но целой вселенной. Ну, стало вообще потрясающе, говорит, кстати, да? Проповедовать и возвещать вверенным мне я был обязан, а вот изобретать и выдумывать тысячи к этому способов, это зависело от меня. И от моего усердия. Я был обязан передавать серебро, но я употреблял все меры к тому, чтобы истребить его обратно. исполняя более повеленного. Ибо он делал все по ревности, усердию и любви к Христу, имея ненасытные желания спасения человеческого. Поэтому от избытка ревности он переступал пределы и во всем простирался выше самого неба. Достоевский, конечно, говорит эту песню, да? Сказав о своем порабощении, он далее говорит о разных родах. Какие же? И вот дальше апостол сам говорит. Для иудеев я сделался как иудей, чтобы иудеев я приобрел. Для тех, кто был под законом, я стал под законом. Не будучи сам под законом, чтобы те, кто под законом, я приобрел. Что значит было для иудеев, я был как иудей? Очень просто. Когда мы знаем с вами, что когда апостол Павел обратил христианство Тимофея, он его обрезал. Хотя он знал, что обрезание не имеет никакой ценности в спасении. Для чего? Чтобы апостол Тимофей мог проповедовать в синагогах. Понимаете, да? То есть он был для иудеев, как иудей. Он правил, когда ел с иудеями, он ел по правилам кошерности. Он соблюдал вместе с евреями субботу. Да? Он праздновал с ними еврейские праздники. Потому что они Богом были установлены, да, поэтому греха в них, естественно, никакого не было. Вот. Он, приходя в храм, приносил жертвы. Он давал обеты Богу, да, назарейские на себя накладывал. То есть он поступал как иудей, зная, что это не имеет никакого спасительного значения. Зачем это он делал? Для того, чтобы приобрести иудеев. Чтобы они понимали, что он не выступает против Бога, он не желает отвергать Бога, давшего законы пророки, да? Пославшего пророков, а что он приходит от него же самого, возвещает, что это же самый Бог пришел, чтобы исполнить то, что он обещал через пророков, и для чего был дан закон. И именно поэтому он говорит, я был для иудеев, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Батюшка, вопрос такой. Чтобы они спасли. Да. Вот в таком же ключе у нас там масленичная неделя, лесопутная неделя, а вот есть еще жаворонки. Вот жаворонки, это в честь чего раздаются, такие выпеченные. А меня не было. Жаворонки обычно пекутся как символ душ праведников, возлетевших в небеса, чтобы нам напомнить, да, 40 мучеников, поэтому 40 мучеников и пекут. А, замечательно. Да. И очень красивая традиция, да. И поэтому говорят, что я был для людей как иудей. Для подзаконных, как подзаконник. Кто это такие подзаконники? Идет речь, может быть, о предыдущих иудеях, но, скорее всего, идет речь о другом. Мы с вами знаем, что кроме иудеев, то есть людей, которые потомками Авраама являлись, в общину Израиля входили еще подзаконники. Их называли прозелитами. Прозелиты, то есть обращенные в иудаизм, были нескольких родов. Были полные прозелиты, которые полностью принимали иудаизм, обрезались, принимали все законы. И, как вы понимаете, они были самыми активными, ревностными сторонниками иудейства. Ну, это понятно, да, потому что, как всегда, новообращенный, самый ревностный сторонник той веры, в которую он обратился. Ну, вот, одни из лучших христиан, православных, это обращенные из ислама, например, там, да, из иудейства. Понятно, да, почему? Потому что им выбор нужно было сделать. Они знали, что они выбрали. Вот, точно так же, как наиболее ревностными прозелитами были те, кто из язычества обратился в иудейство. Но были еще прозелиты врат. Прозелиты врат – это те люди, которые обратились к Богу иудеев, но они выполняли только правила Ноева закона, то есть не ели крови задушенного, да, не занимались развратом, вот, и не поклонялись идолам, не ели идола жертвенного. Вот, но в любой ситуации и тем, и другим он был подзаконным, он исполнял для них закон, чтобы их приобрести. Хотя он знал, что закон уже не обладает спасительной силой. Что значит спасительной силой не обладает? Очень просто. То есть там есть свинина, не есть свинина, безразличное дело. Есть креветли, не есть креветли, безразличное дело, понимаете, да? А то некоторые, знаете, говорят, ой, а креветли грех есть там, да, начинают там, да, гадать на эту тему. Можно ли есть постом креветли там, да? Вот там. Можно, конечно, можно. А то некоторые, вот я мне приходилось сталкиваться с таким рецидивом иудейства, что говорили, а ну там же написано же, в книге Левит, что креветли есть нельзя. Да, написано. Да, написано, что и свинину есть нельзя, тогда свинину не ешьте. Вот. А тем более, а кто сал ест, вообще двойной грех делает. Потому что жир вообще животный запрещен есть, да, и тут еще и свиной. И черный круг, кстати, не трогайте. Потому что сетры, они запрещены рыба. Да. Потому что перья, потому что чешуи нет, чешуйчатые. И здесь Здаус говорит, вспоминая про обрезание Тимофея. Что говоришь ты? Проповедник вселенной, восходивший до самых небес и сеявших такой благодатью, мог ли он внезапно так не зайти, чтобы обрезать Тимофея? Да, ибо это было также восхождение. Не на то только смотри, что он не сходит, но и на то, что нисходя восстанавливает лежащего внизу и возводит его с собой. Понятно, да? То есть апостол снисходит до иудеев не для того, чтобы просто стать, остаться такими же, а чтобы их поднять к себе, к этой высоте. Здесь очень важный момент. Дело в том, что вот при миссионерстве действительно часто приходится говорить с человеком на языке, который он понимает. Но очень важно при этом, чтобы это было понятно зачем. Там вот сейчас говорят там, о проповеди на рок-концертах. А, собственно, как оценить, можно это делать или не можно? Ну, ответ понятно, что очевидно, что на сатанинских концертах выступать нельзя, это тоже понятно, да? Но главное, какой вариант? Есть ли люди обращены благодаря этому? Реальное христианство. Вот это реальная проверка, которая можно оценить успешность или небезуспешность вот такого формы миссии. Понятно, да? Вот. Точно так же, конечно же, проповедь там другим народам, она должна, там, или другим социальным группам, она должна быть обязательно связана быть с тем, чтобы она должна быть успешной. Не в том успешности, что человек заговорил на понятном языке, а в том успешности, что он довел, благодаря этому языку, небесную истину до человека. И здесь возникает такой интересный вопрос. Смотрите, а можно ли менять содержание откровения, исходя из нужд человека? Вот, например, говорят. Ну, про Китай, помните, я рассказывал, но могу привести современный пример. Есть один замечательный такой миссионер, и он говорит, что, ну, например, учение о буквальном понимании дней творения, оно оттолкнет от церкви ученых. Поэтому надо дни творения понимать как мировые эпохи и сказать, что смерть была до грехопадения. Вот. Как вы считаете, оправдан ли такой подход? Вот. Может, для того, чтобы обратить к гинекологу, сказать, что Богородица, она не была девой? Понятно, да. Ну, это та же самая логика, понимаете, да? Вот та же самая логика. Можно подбирать язык, но нельзя подбирать содержание языка. Да. Вот. И, конечно, здесь очень важно. Надо понимать, что язык должен полностью соответствовать тому содержанию, в которое у него вложено. У нас, к сожалению, часто претензии бывают к разным миссионерам по поводу языка. Это недопустимо. Вопрос должен быть не об языке, а об содержании проповеди. Понятно, да? Это очень важный момент, потому что если мы оцениваем внешнюю оболочку, мы не оценим ничего. На одном и том же языке можно сказать, простите, и, там, и хорошую вещь, там, и проклятую вещь. Ну, например, был такой эпатажный поэт Надсон в Серебряном веке. Он написал целую поэму на церковно-славянском языке. Даже пытался ее опубликовать в синодальной типографии, но которая, естественно, синодальная типография отказалась печатать. Но это была полностью матерная поэма. Понимаете, язык был церковно-славянский, а содержание было совершенно отвратительное. Понимаете, да? То есть сам по себе язык ни о чем не говорит. Можно на языке славить Бога, можно там богохульствовать, так? Можно на языке там говорить о Христе, можно говорить об антихристе. Понимаете, да? То есть язык – это техническое средство. Именно поэтому Павел использует все виды языка для того, чтобы нанести единственное неповрежденное откровение. И вот в этом как раз-то вопрос. Когда мы оценим любого проповедника, мы должны смотреть только и исключительно на содержание его вести. На форму, не на форму подачи вести, а на содержание. Потому что, если мы пытаемся оценить форму, это на самом деле мы погружаемся в абсолютный субъективизм, понимаете, да? Мне одна форма не нравится, ему не нравится другая форма, там, да? Они говорят, что у него там серая проповедь, другой говорит, а у него там скандальные проповеди, там, или там хамство, или еще-то. Это вопрос, вообще не осуждаем вещи. Это вопрос как бы вкусовщины, понимаете? Одному там нравится, спросите, знаете, есть такой принцип, принцип клубники, знаете? Я люблю клубнику, еще люблю ловить рыбу. Но если я буду ловить рыбу на клубнику, я подозреваю, что я никого не поймаю. Рыба должна на червяка ловить, которого я не люблю, а рыба его любит. Вот понимаете, тут и он вопрос такой, что чтобы поймать, уловить человека, нужно донести до человека истину на языке, который он усвоит. Вот именно вопрос оценки, истину ли доводит, вот этот вопрос самый важный, понимаете? Вот, например, взять протоиерея Александра Мини. Он говорил на языке, доступном интеллигентскому сознанию. Вопрос, а виноват ли язык, то, что на котором он говорил? Нет, не виноват. Можно ли претензии к нему по форме изложения сказать? Нет, нельзя. А вот по содержанию можно? А вот по содержанию можно. Понимаете разницу? Вот когда содержание ложное, никакой язык тебе не поможет. Если бы отец Александр Мини писал на чистом древнегреческом или на таком славянском, то его там или там высоким стилем каким-то богословским, это бы ничего не изменило. Если содержание ложное, оно будет ложным при любом языке изложения. А ложное — это значит отрицающее. Которое искажает божественное откровение. Отрицать, отрицание прямое обычно не используется, обычно искажение используется. Понимаете, да, почему? Потому что скажи, не лучше усваиваться. Любая проповедь еще силой Божьей пронизана. Это да, но дело в том, что мы сейчас говорим о чем? Что мы говорим сейчас о форме подачи материала, да, собственно говоря, именно об этом здесь говорит апостол Павел, да? Форма подачи материала различна. Но действительно, святой Кирилл Иерусалимский говорит, я по одному буду проповедовать язычнику, по другому буду проповедовать иудею. Но представьте себе, я добавлю, я буду проповедовать мусульманину проповедовать. Представьте себе, вот я сейчас приду к мусульманину, начну им проповедовать Евангелие, ссылаясь на учение святого Игнатия Брянчанинова. Ну и что? Какой эффект будет? Ровно нулевой, ровно нулевой. Понимаете, да? И потому что для него Игнатий Брянчанинов не имеет вообще никакого авторитета. Понимаете, да? Вот. Я могу его в качестве иллюстрации использовать, но не могу его использовать как авторитет. Вот один из наших великих святых написал такую-то такую вещь. Это понятно, да? Но как авторитет для него, это бессмысленно использовать. Вот, прихожу к иудею, если я начну ему говорить на чистой логике, он скажет, да ты мне что логику грузишь, да? Это все чистое измышление. А если ему скажу от пророков, вот это будет для него аргумент, понимаете? Я приду к язычнику, буду говорить ему от пророков, скажу, ну и что? Мало ли вас там жиды написали, понимаешь, да? Вот и все, здесь как раз вот именно та самая логика. Здесь нужно писать, говорить на языке уже логики, понимаете? Вот то самое, о чем здесь апостол говорит. Здесь, но содержание-то должно быть одно и то же, понимаете? Но вот если не будет одного содержания, это будет не приспособление, не то, о чем апостол Павел говорит, а проповедь ереси, сознательное искажение Слова Божия, тяжелейшее преступление против Бога. Понимаете, да? О чем Господь сказал, что вы сыновья гиены, обходите море и сушу, чтобы обратить одного из вас, делаете его сыном гиены вдвое худше вас. То самое, о чем здесь Господь сказал, страшное обвинение. А можно сказать? Ну? Вот я когда ходила в секту, да? То такое впечатление складывалось часто. Так все красиво, все нарядно. Все это как бы приемлемо было к жизни. Мы записывали лекции, я помню. Но то, что, например, такое было впечатление, что нас каким-то дурманом каким-то пользуют, что нас даже какими-то, может, духами или еще чем-то там опыляли, чтобы мы как бы были как овечки. Были такие вот, пришли, еще будем ходить, еще... Я даже один раз на лекцию туда ходила, вот как вы говорите, если к нам приезжал такой хороший, и мы так это все стремились, только много, а если похоже, то не так это особое туда было рвение. И вот я помню, один раз шла, и я кричала, прости меня, Господи, что я в храме это говорю, но я просто в образумлении, может быть, людей, которые это все чувствовали и знают, о чем я говорю. Я бежала на эту беседу и говорю, Якова, я за тобой идти готова, прыгать прямо, вот такой у меня был настрой. Но после того, как я ушла оттуда, и мне люди, которыми я ходила, ехали в автобусе, говорили, Валя, ты от нас ушла? Я говорю, да. А мы думали, что ты сдохла. В то время, что были такие благородные, и вот эти же люди, которыми я общалась много времени, они мне в глаза могли сказать вот такие вещи. И вот эти их слова, они меня отрубили, вот это вот. Ну, понятно, да, конечно. Естественно, да. Ну, как раз пример, да, то, чему стоят внешние вещи, на самом деле. И дальше апостол говорит. Для беззаконных, как беззаконный, несущий беззаконный Бога, но законник Христа, чтобы я приобрел беззаконных. Апостол дальше говорит. Для тех, кто был беззаконный, я стал как беззаконный. Что это значит? Язычники, которые не знали закона Моисеева, не знали закона Божия. Я был как беззаконник. Очень просто. Что значит был как беззаконник? Очень просто. Какие-то внешние обычаи, которые противоречат иудейству, но не противоречат слову Богу, откровению Божию. Я принимал, то есть там дают есть, я не разбирался там. Сварили там мясо в молоке или не сварено там, да? а положено ли там, да, там свинина лежит мне там или баранина там, да, рыба с чешуей или без чешуи там лежит, так там, а умывают они руки перед умывают или не умывают там, откуда они мясо взяли, мне это было безразлично. То есть апостол говорит, да, то есть в этих вещах я не участвовал. Другое дело, что я, он, конечно, апостол не был, говорит, я не был беззаконником Бога. То есть я в глазах Бога не был беззаконником, то есть я не приступал его прямых повелений, то есть я не кланялся истуканам, да, я не впадал в грехи язычества, там, да, в блуд, там, гомосексуализм, воровство, злобу, ненависть и подобные вещи. Поэтому, говорит, я был законником Христа, чтобы провести беззаконников. Что значит законник Христа? То есть я исполнял закон Христа, закон божественной любви, исполнял закон Евангелия, да, чтобы таким образом провести беззаконников. Ну, это понятно. Представьте себе, вот вы пришли к человеку, с ним разговариваете, ваш там знакомый какой-то, да? Вот. Он вам ставит какие-то блюда. Вы начинаете говорить, фи, это я не ем, да это не ем, да это вообще, это сейчас не то, это не все, понимаете, да? Ну и что? Много вы наговорите с ним. У нас обидится и все. Вот. Если меня жесткий человек, может, он на суп на голову урит. Вот. Так что, конечно, толк никакого не будет. Поэтому апостол, кстати, по этому же принципу поступал. Он, будучи постником, хотя при этом общался и ел все, что ему предлагали язычники, без разговоров, без размышлений. Даже в пост. Как, кстати говоря, к святому Макарию Великий, когда его предлагали выпить вина, он все с радостью соглашался. Вот. Потому что он за каждую чашу выпитого вина он не пил, не ел, не пил потом воды в течение дня. Вот. Поэтому его ученик говорил, ни в коем случае не наливайте его, ни в коем случае он себя потом мучить будет. Потому что ему нальют одну, а потом говорит, ну, вторую налить, ну, наливайте. Вот, а я говорю, два дня не буду пить. Понимаете, да? Вот, ну, таким образом себя-то, он таким себе образом обуздывал. Именно для того, чтобы приобрести, приобрести беззаконников. И на самом деле, миссионерам так теперь часто приходится, вот мне приходилось действительно и пост нарушать, именно потому, что я находился на сербских поездках, и действительно, по-другому было совершенно невозможно. И я не думаю, что это грех в глазах Божьих. Потому что я в той мере, которую я мог сам лично, да, я старался пост соблюдать. Златоуст добавляет. Приходя к тем, кто был вне закона, апостол во многом поступает по их обычаям. И в Афинах речь он держал по-афински, по поводу надписи, бывшей на капище. Но дабы кто не подумал, что его действия происходили от перемены образа мыслей, он совокупляет, не будучи беззаконник Богу, но законник Христу. Не только не будучи беззаконником, но подчиняясь закону не обыкновенному, а гораздо более высшему, ветхого, закону духа и благодати. Поэтому, верив в неизменность своего образа мысли, он опять представляет поле такого снисхождения, чтобы приобрести беззаконных. Так же, как он везде показывает причину своего снисхождения. Здесь важно, здесь заметьте, что важно и язык, на котором он говорил, так? И форма подачи материала. Обратите внимание, что проповедь апостола язычников нам сохранилась, да, она в Деяниях описана. Она отличается от проповеди в синагогах. Система аргументации. Он ссылался, например, на языческих поэтов. Как тех, которые являются аргументом для самих язычников. Точно так же, когда мы разговариваем с мусульманами, мы ссылаемся на Коран. Мы ссылаемся на Сунну. Это естественно, потому что это аргумент для самих слушателей. Это не для нас аргумент, это для них аргумент, понимаете? Именно в силу этого мы на это ссылаемся. Чтобы таким образом привести там, людей и в Церковь Божию ввести к спасению. Нет, как вас же Коран учит, тот. Почему? В Коране есть ключевые места, которые можно использовать при разговоре с мусульманами. Например, Иисус там называется Словом Бога. Ну, мало чего они считают. Я говорю, для вас авторитетная книга. Ну, знаете, как в советское время учились верующие в вузах? Как они марксизм-ленинизм сдавали и научный коммунизм, знаете? А как учит Карл Маркс? То-то. По учению научного коммунизма то-то. Понятно? Не я так считаю, а они так считают. Считают они так? Чисто, правда, считают. Вы это хотели узнать? Пожалуйста, я это знаю. Показал. Все. Поэтому были там люди, которые потом стали священниками, которые имели отлично по научному коммунизму и по марксизму-ленинизму. Потому что изложить учение Маркса и Ленина и Сталина, оба, какие проблемы-то? Ну, изложили, так вот учат. Знаете, такое дело, что я так не считаю, но это ж, меня же не спрашивали, как я считаю. Понимаете, да? Вот и все. Точно так же я говорю, согласно вашему Корану, то-то. Согласно вашей Сунне, то-то. Понимаете? Так, есть у вас это? Есть. Вот заметьте, что оно играет на нашу сторону. Действительно так. Собственно, как и апостол, он говорит, как ваш же поэт пишет. Кстати, интересно, что слово поэт, это в послании Тимофеем употребляется. их, там стоит слово не поэт, а пророк. Про Эпименида из Крита сказано, что он называется их пророком. Это особая интересная вещь. Ну, это особый разговор отдельный, почему так называется. Долгая история. Итак, я сделался для слабых слабым, чтобы слабых я приобрел. Здесь идет речь, кто такие слабые? Это идет речь не об слабых христианах только, а в первую очередь о слабых нехристианах, которые не могут разобраться и понять высоты христианского учения. Поэтому апостол до них снисходил, до их слабости, чтобы понятным для них языком изложить благую весть. Понятно, да? Он не говорил там, да ты пойди научись там, да, потом уже тебя приму. Нет, он объяснял на доступном языке, чтобы спасти слабых. Вот интересный есть пример из послеапостольского века. Был такой самарянин по имени Юстин. Он пришел учиться однажды, решил выучиться философии. Пришел к пифагорейцам, они спросили его, а ты знаешь геометрию, астрономию, астрологию и так далее? Он говорит, не знаю. И пошел вон. Вот, пришел к одному постороннику Аристотеля, перипатетику. Вот он спрашивает, тот говорит, хочешь учиться, пожалуйста, да, учиться, говорит, а теперь, говорит, плату гоним. Говорит, а, пошел, и вот он ушел сам. Вот, стал учиться у платоников, да, платоникам ему нравились, а потом его христианин переубедил, собственно говоря, да, вот, с которым он разговаривал, гуляя по берегу моря. И о чем говорит? То, что это на самом деле, те вещи, когда человек ставит предварительные условия, они на самом деле отгоняют людей от Бога. И апостол так не поступал. А то апостол бы никогда бы не потребовал предварительного условия выучивания какого-то языка, да, для того, чтобы говорить о Боге. То, например, что если мы поедем англичанам, это не англичане должны русский учить, а мы английский. Если мы поедем китайцев, это не китайцы должны русский учить, так? А мы китайские. Это касается чего угодно, понимаете, да? То есть мы должны говорить на их языке, на их им понятном. И дальше говорит апостол, говорит, я сделал для всех, чтобы кому-нибудь я спас. Я действовал кому? Так я действовал, почему? Чтобы не считал для себя унизительным ничего. Нигде свою волю и свои хотения и вкусы не ставил законом. Закон был у меня один. Всячески спасать всех. Мое желание всех спасти. Удастся этому, это невозможно. Но я не сомневаюсь, что таким хотя бы некоторых я спасу. Все возможно употребляю, для всех, чтобы всех возможно спасти. И, конечно же, спасу. Образ выражения его показывает, что уверен, что так и будет. Из доуста добавляет. Видишь ли его превосходство? Для всех, говорит, я был все, не надеясь спасти всех, а дабы спасти хотя бы некоторых. Усердие служения мое было таково, какое свойство спасающему всех, хотя я и не надеялся обратить всех. Дело великое, показывающее пламенную ревность. И сеятель сеет везде, хотя не все семя останется целым, делает свое дело. Указав на малочисленных спасаемых прибавлению слова «всяко некие», он утешает тех, которые скорбят об этом. Ибо хотя невозможно, чтобы все семя осталось целым, но и невозможно и то, чтобы оно все погибло. Хотя бы некоторых, но я спасу. Он внушает этим, что усердный делатель непременно получит успех. Это, кстати, очень важный принцип такой. А то некоторые говорят, ну как же, вот я проповедую, ничего не получается, да? Но апостол говорит, нет, кого-то я обязательно спасу. Если буду чистые семя Слова Божия сеять. Нет такого, невозможно себе представить такого, чтобы пришел миссионер и никого не обратил. А в глазах Бога обращенный он дороже, чем весь мир. Потому что он становится уже не чадом этого мира, да, а чадом Бога. Все же это дело из-за благовестия, чтобы сообщником его я сделался. О, как интересно. Заметьте, очень интересная мысль. Апостол говорит, все это не делаю, не он говорит, что все это дело для людей. Хотя он для людей это делает. Но для апостола главное, что поступает так для благовестия. Для чтобы Евангелие распространилось, и он стал сообщником награды этого Евангелия. Здесь мы опять сталкиваемся с очень важной библейской мыслью. Все, что мы должны делать, в первую очередь мы должны делать ради кого? Бога. Ради Бога. Это принципиальная мысль, которую забывают сейчас люди. Люди говорят, надо ради людей делать. А потом говорят, ставлю второй шаг какой, знаете, да? Как ради таких мерзавцев что-то делать? Понимаете, да? Это логично, так ведь? Вот. А на самом деле ответ какой? Надо все делать ради Бога. И вот тогда ты сможешь все сделать. Если ты ради Господа делаешь, то ты сможешь все это спасти. Вот есть очень интересный момент. Мы сейчас, периодически я сам рассказываю об интернет-баталиях, которые я веду, да, в сети. сейчас до сих пор продолжается спор по поводу национализма, отношения к нему христиан. И там был поднят вопрос об том, как оценивать слова апостола Павла, что я готов был бы ради братьев моих по плоти, чтобы я был отсечен от Христа, отлучен от Христа, чтобы они спаслись. Из этого националист выводит мысль какую, что таким образом получается, что я апостол Павел настолько любил свой народ, что был готов был отлучен от Христа, чтобы народ его спас. То есть вот величайший пример национализма. Но очень интересное есть объяснение. А Златоуст как объясняет? Он говорит так: не думай, что речь идет об еврейском племени. Не думай, что речь идет только об самих евреях, что речь идет о том, что он так любил евреев. Нет, говорит он. Но видя то, что из-за отвержения евреями благовестия хулится Бог, который будто бы не смог исполнить свое обещание, апостол так терзался любовью к Богу, что если бы было возможно за счет его отлучения от Христа уничтожено быть этому препятствию, он был готов пойти на это. Здесь интересная мысль, да? Для апостола Павла, для того, что получается, важнее всего было? Важнее всего был Бог. Понимаете, для него был важнее всего Бог. Не человек, а Бог. Это, кстати говоря, опять-таки мы приходим к тому же самому. Да, но опять-таки, чтобы Слово Божие исполнилось. Понимаете, мотив какой? Мотив всегда Божья слава, Божья воля. Вот в наших старых катехизисах и православных, и даже римокатолических протестантских многих, старых, в основном православных, главной мыслью, ради которой сказано, ради которой создан человек, была какая? Чтобы человек создан для того, чтобы славить Бога и возвеличивать его. То есть, чтобы слава Бога являлась на человеке. Опять-таки, здесь о чем мы говорим? Что Бог есть альфа и омега. Начало и конец. Первый и последний. Мы созданы не для себя, а для кого? Для Бога. Понимаете, да? Вот у нас сейчас это представление вообще выбило из головы гуманизм. У нас главное говорить, что все для человека. Это и Протагор говорил еще. Да, такой философ был греческий. Вот, но наша задача не для человека все делать, а для Бога. И в Боге любить людей, понимаете? Потому что все эти гуманисты обычно с чего начинают? Они любят всех людей, а потом начинают их стрелять пачками. Почему? А потому что любить-то людей без Бога невозможно. Там начинаешь любить человека, из него такая гадость начинает литься. Что-то порвал бы его на кусочки, да? А пистолет есть, так сразу рвешь. Понимаете? Вот. Именно это реальный конец гуманизма и филантропии, понимаете? Помните, у Достоевского про слезу ребенка, что это штупик получается. Ну да. Абсолютный. Угу. Ну, конечно, если слезу ребенка, да, простите, вот нам папе с мамой, как слезу ребенка игнорировать? Взять, выправить ребенка, надо потрясти, бывает. Понимаете? Насчет слезы ребенка. Тупик, на самом деле. А если ради Бога делать, то все отлично получается. Тупика здесь не получится. Потому что Бог не благословит от жестокости. Понятно, да? Ради Бога нельзя жестокость сделать. Но справедливое наказание возможно. Понимаете? И тупик разрешается. Это выход. Введение третьего измерения, понимаете? Потому что это вот к вопросу, да? Есть ли грех кровопролития? Помните, мы с вами говорили? Нет греха кровопролития. Есть грех убийства. Понимаете? Это очень важный момент. Есть грех отнятия жизни? Нет греха отнятия жизни. Понимаете? А есть грех именно убийство, так и называется. Вот. А нам все время пытаются вместо четко совершенно реальности с откровения какие-то подсунуть фишки, да, иллюзии. И, кстати, у нас ничего не получается. Именно в силу того, что без откровения Божьего все разваливается. Понимаете? Вот действительно, вот хороший пример с Достоевским привели, да? Представьте себе, воспитать ребенка без его слезы. Это как-то так вот, технически даже. Построить семью на слезе ребенка, да? Потому что он говорит, общество, да, построить? Ну, давайте элементарно семью построим без слезы ребенка. Это невозможно. Представьте себе ребенка, которого никто не ругал, не порол, не наказывал и так далее. Вырастет из сына, понятно кто, да? Свин, да. И вот мне рассказывали, я вам помню, рассказывал, да, про ребенка, которого никто так не воспитывал, он сейчас стал бичом для целой школы, там, для целого класса, да, где он стоит на ушах, и там все дети доводят, все у класса, и ничего. А мамочка говорит, не смейте его тронуть, он свободно развивающаяся личность. Ну, как раз пример того, вот как реализация идеи Достоевского, скажем так, на практике. А где-то не, а на каком сайте у вас? Вот, а я в Life Journal. У меня ПР Даниил. Lovejournal.com. Дальше говорит, здесь толковое толкование такое, что все делают для из-за благовестия. Благовестие есть Евангелие Царства Христова. То есть благовестие – наступление Царства Христа. Участник благовестия есть участник устройства Царства Христова, Царства спасаемых. Через устроение спасения, призываемых к вере, через благовествование. Что значит быть участником благовестия? То есть я возвещаю весть, что наступило Царство Бога. Так? И, значит, кто я такой? Я, значит, уже подан Царству Бога. Уже, понимаете? Когда я проповедую наступившее Царство Христово, значит, я уже подданный, и не просто подданный, а, между прочим, на ответственное задание. Понимаете, не просто обычный там рядовой дворник Царства Христова, так? Вот. А спецназовец, если угодно. Да, наступательный, я наступаю на царство дьявола, разрушаю его. И поэтому и сказано, а тот, кто причастие царству, само по себе велико. Стать причастником Царства Божия, да, войти в Царство Божие. А стать причастником устроения царства несравненно выше. Кто выше? Тот, кто просто вошел в царство, или кто устраивал на земле? Ну, логично, так ведь? Поэтому вы знаете, что на страшном суде, например, апостолы судимы не будут. Но они в нем будут активно участвовать. В каком качестве? В качестве судей. Помните, да? Вы восяете на 12 престолах, судьи 12 колен Израилевых. Понимаете, да? Они участвуют в суде, но в качестве немножко другом. Согласитесь, что участвовать в качестве подсудимого или в качестве судьи, немножко разница есть, согласитесь, да? Даже такая внутренняя некая разница, даже ощущение. Кстати, ты идешь на суд как судья или как подсудимый. Разница есть? Вот. А здесь как раз вот апостолы идут как судьи, чтобы судить весь мир. Апостолам сказал Господь, что они сядут вместе с ним судить. Непонятно нам это, но само собой разумеется, что есть нечто великое. Но апостол по смирению так выразился, как будто только и чает, чтобы спастись наряду с другими. Федорит Тирсли говорит, цель Евангелия – спасение людей. Для того ты, владыка, и с мытарями ел, и жену грешницу допустил плакать у ног его, научая этим, что пришел ради спасения людей. Подражая Господу, таким же образом действовал и апостол Павел. Вот как хорошо сказал отец Олег Синяев, когда Господь наш, если бы Господь наш сейчас бы пришел, он бы проповедовал бы на Тверской. Понятно, да, среди кого? А так и было, помните, так и говорили, там, друг блудников и пьяниц, да? Вот, и мытарей и грешников. То есть Господь, по-нашему говоря, проводил среди проституток, гаишников, да, сотрудников налоговой полиции, да, и пациентов наркологического диспансера. Понимаете, да? То есть Господь, он проводил среди самого отребья общества, да? Самых грешников, которые понимают, что в грехе находятся. Для того, чтобы их спасти, не для того, чтобы на их уровень скатиться, да? А чтобы поднять их на высоту небес. Так же поступал апостол Павел. Именно поэтому церковь всегда делала и будет делать то, чего на самом деле необходимо, а именно заниматься социальной деятельностью. Вот у нас был, помните, на Покров, молебен, да, во всех храмах, молебен, а те, кто в тюрьме находится. Это на самом деле необходимое дело церкви. Потому что церковь, которая забыла о социальной деятельности, она перестает быть Христовой церковью. Вот и все. Недаром главный удар коммунистов был нанесен по миссионерству и по социальной деятельности. За социальную деятельность сажали в тюрьму или расстреливали. Вот стоит мученица Татьяна, была расстреляна именно за социальную деятельность, за то, что она помогала заключенным, и за то, что она проповедовала в больнице, находясь пациентом. В 1937 году. Вот, это как раз тот пример, да? То, что дьявол тоже знает, в чем сила церкви. Итак, Златоуст же добавляет. Видишь ли его смирение, как он в получении наград ставит себя наряду с другими, хотя трудами превосходит всех. Ну, толкование вообще потрясающее, да, послушайте, да, это просто музыка. Несомненно, он больше всех достоин почестей, но он не приписан к себе прежде всех, а желает быть только сообщником других в уготовленных венцам. То есть ему главное раздать другим венцы, да? Говорит он не в том смысле, чтобы он делал все для какой-нибудь награды, а для того, чтобы таким образом расположить и такими надеждами убедить коринфян делать все для братьев. Видишь ли его благоразумие? Видишь ли его чрезмерную ревность? Как он делал больше заповеданного и не брал, когда мог брать? Видишь ли величайшее снисхождение, когда он, будучи по законам Христовым, и соблюдая высочайший закон, был длиннейший закон, как без закона для иудеев, как иудеи, являясь такой, в том и другом отношении совершения и выше всех. Так поступает ты. Не думай, что ты падаешь, если, будучи высоким, делаешь для брата что-нибудь униженное. Это не значит падать, а снисходить. Понятно разница, да? Одно дело падать, а другое снисходить. Про разницу понимаете? Ощущаете? Если я блужу, я падаю. А если я разговариваю с блудниками, то я могу с ней сходить. Понятно, вопрос, о чем разговариваю, конечно же. Вот. И так, это не значит падать, если не сходить. Ибо кто падает, тот лежит и сам едва может встать. А кто снисходит, тот и восстает с великим приобретением. Потом, как Павел, снисходит один, а восстал с целой вселенной. Он не лицемерил. Ибо если бы лицемерил, то не искал бы пользу спасаемых. Видите разницу, да? Мне говорят, а это же лицемерие, то, что он делал. Это не лицемерие. Он искал пользу спасаемых. Лицемер ищет гибели других. Понятно? Лицемерие для того, чтобы взять, а не для того, чтобы дать. Понятно, да? А он не так, но как врач, как учитель, как отец не сходит первый к больному, второй к ученику, а третий к сыну для пользы их, а не для вреда. Так и Павел. Вот в этом и разница между миссионерским приспособлением и лицемерием. Вот лицемер, это то, как вот Валентина сказала, да, там, хороший, хороший, хороший, а так-то сдох бы быстрее, побыстрее, да? Вот, а миссионер, он говорит на понятном языке, чтобы человек вывести к вершинам святости. Именно поэтому мы должны говорить все максимально честно, но на понятном языке, понятно? Потому что бесчестность это обман человека. И дальше апостол говорит: итак, разве не знаете, что в состязании бегущие все же бегут, а один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Всякий же соревнующийся во всем воздерживается, а те-то, чтобы тленный венок получили, а мы же не тленный. Поэтому я так бегу не так, как незаметно, не так дерусь, как не воздух бьющий, но подавляю, буквально ставлю синяки под глазами моего тела и веду его в рабство, чтобы не было такого, чтобы другим возвестил, а сам оказался, я сделался негодным. Апостол говорит, вот вы сильные, да смотрите, говорит он, смотрите, что, как нужно самим поступать. Посмотрите, говорит, все, кто находится, там стоит слово, «эн стадио». Перевести сможете на русский? Стадионе. Ну, конечно. Те, кто находится на стадионе, слово-то одно и то же. Это то же самое слово, да? А многие бегут, а немногие получают награду. В Коринфе был центр олимпийского движения, один центр олимпийского движения. Там был огромный стадион, до сих пор остался. Вот, и там были соревнования, там некие паралимпийские игры были. То есть основная олимпиада была в Олимпии, да, недалеко от Коринфа. А в самом Коринфе был мощнейший гимнастический зал и так далее. А там были общегреческие соревнования. И поэтому там, одни бегали, другие там боролись, дрались и так далее. Он берет пример из того, что перед глазами, да, из Олимпиады. Ну, нам это тоже понятно. Вот сейчас Олимпиада была там. Многие, да, соревновались. Хотели там 80 наград получить. Не знаю, сколько там получили, да. Вот, уж не интересовался. Вот. Так что многие бегут, но не все получают награду, да. Поэтому бегите, чтобы получить. Что, о чем здесь говорит апостол? Он говорит, смотрите, как в стадионе мало участвовать. Ты участвуешь, это тебе не поможет, тебе награда нужна, так? Так вот и вы, христиане, мало поверить, мало войти в церковь, надо награду получить. У нас главное не участие, у нас главное победа. Разница, понимаете, с олимпийским принципом? У нас противоположный принцип. И именно поэтому апостол говорит, не так вот, как у них, смотрите, вот даже у олимпийцев, попробуй олимпийцев, скажи, ну ничего страшного, ты на 10-м месте будешь. Он скажет, не, мне первое надо. Вот поэтому надо бежать, чтобы получить. Что это значит? Вот кто побеждает? Кто принимает самые мощные усилия, да, использует? Кто всю силу прикладывает к тому, чтобы все приемы использует, да, чтобы добежать? Не просто силу, да, нужно именно еще искусство использовать. Как в спорте есть там свои уловки, приемы, да, там способы тренировки. Так и в христианстве существует способ тренировки, условия. У нас есть специальная наука тренировки, да, называется она как? Аскетика. Специальная наука. Поэтому всем советую лестницу иметь, да? Где эта наука изложена. Как некое такое базовое учение, да? И вот поэтому сказано, нужно что делать? Отстраните все мешающие бегу и не жалейте сил. А что мешает бегу? Спрашивает Феофан Затворник. А вы знаете что? То, что губит брата и делает вас виновным перед Христом. Понятно? Вот некоторые говорят, ой, там ничего страшного, что он соблазнился, ну ничего страшного, я-то сам сильный, умный. А бег твой помешает. Понятно? Ты поставил подножку брата, сам свалился. Ты назло брату сделал, как да, самый такой сильный, и ты себе навредил. Ты не добежал. Ты надорвался до того, как добежать до финиша. Ты же до финиша не дотянул. Поэтому надо бежать, чтобы получить, а не просто бежать. Это, кстати говоря, нам очень важный урок, даже практический. Следовательно, у нас должно быть так, что с каждым годом у нас должно быть все меньше страстей и все больше добродетелей. Я надеюсь, для этого надо, собственно, дается Великий пост, чтобы такой анализ провести. Надеюсь, у вас так? Вы у нас там каждый год на новую ступеньку лестницы, да, поднимаетесь, все ближе и ближе, да? Вот там. Да. Вот там, представьте себе, человек 30 лет прожил, уже в Царстве Небесном должен быть. Так, по-нормальному, да? Ну, там 30 ступеней у лестницы, я на лестнице. 30 лет, все нормально, в Царстве Небесном. Вы так? Здесь, наверное, уже есть, наверное, те, кто уже там больше 30 лет в церкви живут. Есть такие? Руки поднимите. А? Или нет таких еще? А кто 10 лет? 10, да? Значит, вы уже на 10-й есть, да, находитесь? Уже на 10-й ступеньке есть, да? Так, 10 у нас без гнева. Вы уже гнева не имеете, да? Или как? Понятно, да? Бедите, чтобы получить. А то, получается, не бедите, а ползете. Понятно? Представьте себе, вот вы пришли на Олимпиаду, и так все бегут, а вы так прогулочным шагом, да? Да, по обратную сторону, да. Вот, нет, не получится ничего, поэтому надо получить. Поэтому обязательно проверяйте себя, где вы находитесь. Некоторые говорят, ой, там несмиренно. Это несмиренно. Это обязательное условие роста добродетеля, чтобы понимать, что имеете, что не имеете. Понятно? А чтобы не гордиться тем, что имеете, что нужно знать? Что все это дал Бог, так? Поэтому хвастаться здесь нечем. Понятно? И дальше говорит апостол. Всякий соревнующийся во всем воздерживается. Итак, те-то, кто на земле соревнуется, чтобы получить тленный венец, а мы, чтобы не тленный. То есть, представьте, вот человек готовится к соревнованиям. Вы можете себе представить человека, который готовится, к примеру, к марафонскому бегу, и в утром перед марафонским забегом зашел в Макдональдс, съел там Биг Тейсти, там, заел гамбургер, выпил там пару литров пива, там, да. Да. Вот, можете такое представить? Ну, конечно, можно себе представить, но он марафон не пробежит. Ни с какой скоростью, замечу. Ни с большой, ни с маленькой. А надо пробежать первым, заметьте. Вот. И поэтому апостол говорит, даже, смотрите, даже в Олимпийских играх там требуется диета, изнурительные тренировки, да, там, с 3-5 лет, да, учатся люди, чтобы сорвать олимпийский венок. Хотя он тленный, какой смысл, да? Ну, сейчас ты выиграл Олимпиаду, тебя там через 5 лет забыли, да? Даже ради такого тленного венка люди стараются, все силы прикладывают, так? А мы ради нетленного венка, нетленной награды в Царстве Небесном, да? Не стараемся. Златоуст говорит, слышит от всех. Не так, чтобы одного воздерживаться, а в другом грешить. Но воздерживаться и от чревоугодия, и от сластолюбия, и от пьянства, и от всех вообще страстей. Так бывает, говорит, и даже при внешних подвигах. Те, кто которые тренируются в спорте, им нельзя во время спортивного соревнования не напиваться, не прелюбодействовать, чтобы не оставить своих сил, не заниматься чем-нибудь другим, но воздерживаться совершенно от всего, чтобы они занимались только своим подвигом. Если же так бывает там, где венец отдается одному, то тем более может должно быть здесь, где больше щедрости. Ибо здесь не один только увенчивается, и самая награда гораздо больше, чем подвиги. Итак, таким образом апостол говорит, что мы должны больше энергии прикладывать. Не жить, как, знаете, теплохладные христиане, там, да, от воскресенья до воскресенья, там, да, и то воскресенье-то еще пропустили. Я так устал, не могу уже, устал, надо поспать. Так измучился. Ну, у меня уважительная причина, конечно, есть сегодня на службу не пойти, да. Но Бог-то меня простит, ладно, да. Ну, обматерил человек, ну, с кем на машине такого не бывает, да? Там, как один мне, мой инструктор по вождению мне сказал, ну, там, на матершиннике в машине Бог глаза закрывает. Чушь собачья, конечно, да. У меня самого чуть-чуть не завернули трубочку, пока я там с ним катался. Вот, но это к вопросу о том, что у нас люди вот именно так расслабленно живут, так мягко, да, потихонечку, да, еле-еле душа в теле. Бреду, думаю, ну ничего, главное добрести. Ага, знаете, до чего добредете? Дверки-то закроют перед носом, скажут, поздно, братцы, поздно. Не успели вы, товарищи, понимаете, скажут. Отец Даниил, а можно вопрос? Да. Да. Читал переписку патриарха Никона с протопопом да. Присутствует. Ну и что, грех? Я что могу сказать, грех? Да очень просто. Феофан Затворник очень четко отвечает. Почему такая усталость? Отвечает Феофан на ваш вопрос сразу же. Как раз комментируйте слова. Потому что люди не смотрят на духовные награды. Понятно? На небесные награды. Вообще не смотрят и об них вообще не думают. Понимаете? Потому что у человека ум настолько оплотенел, настолько грубым, что небесные награды ему неинтересны. Понятно? И именно поэтому он об них не думает, об них не заботится. Понятно? И именно поэтому апостол даже говорит, ну смотри, говорит, ну даже венок обычно, который завтра завял, и тут ради него как трудится, да? Потому что тогда же лавры у Инки были, из лавра. Вот. А ты ради небесной награды стараешься. Вот. Мы живем так, как бы, Феофан Затворник говорит, оплотеневший ум не видит цены духовного блага, не представляет их превосходство сознания, а того всюду ослабевает ревность к стяжанию этих наград. Мы живем так, как будто кроме земли и земного нет ничего. Понимаете? Я думаю, то же самое спор, который я сейчас веду о национализме, был невозможен бы во втором веке. Вообще невозможно. Да и в десятом веке сложно было представить церковь. Попробуйте Антонию Великому на эту тему рассказать что-нибудь. Или Сергея Радонежского, или Серафима Саровского. Нет, бессмысленно. Когда человек земной пытается в качестве добродетели выставить. Итак, апостол говорит, я поэтому так бегу, как не незаметно. Что значит незаметно? То есть я знаю, куда бегу. И для меня это заметно движение, понятно? А то, кстати, люди говорят, у меня наметился духовный рост. Правда, ну он незаметен, конечно, но я главное в церковь-то хожу, и главное духовно расту. Ну не замечаю, ну ничего страшного, Бог-то видит. Ага, Бог видит. Если ты этого не видишь, кто же это видит? Понимаете, да? Если ты там живешь, там 10 лет в церкви, а скандалить не прекратил. Понимаете, да? Или наоборот научился. Как сейчас иногда случается, да? Вот. Что за духовный рост такой, который никому не заметен? Такой очень уж духовный такой. Такой, я бы сказал, даже призрачный, я бы сказал, даже такой. Иллюзорный. Вот хорошее, лучшее такое слово, да? Рост. Поэтому, говорит, я понимаю, куда я бегу. Я знаю, как бегут. Как бывает в хозяйстве, говорит Феофан, что благоразумный хозяин, начав какое-то предприятие и придумав для приведения к концу надежные способы, ведет потом дело с полной уверенностью, что он достигнет того, чего задумал. И внимание не обращает на то, что другие толкаются или толкуют как-то посторонние. Да? Там говорят, ты неправильно делаешь, надо делать, как я сказал. Знаете, таких у нас страна советов, знаете, да, есть, была страна советов. А страна советов она до сих пор осталась. Вот, а здесь апостол Павел говорит, я знаю, куда я иду. Дорогу я тоже знаю, да, Господь мне открыл ясно в своем слове. Поэтому я знаю, куда иду и какими средствами. Кто хорошо понял конец и придумал, как его достигнуть, тот идет путем этой жизни с полной уверенностью, что достигнет ожидаемого блага, которое красота превышает всякое описание. При этом сторонние нередко могут говорить ему, ты в воду в ступе толчешь или воду бьешь. А он знает твердо, что бежит на неизвестное. То есть я вижу, говорит, заранее эти блага. Поэтому я знаю точно. Поэтому я не так, чтобы бью воздух. Я бью конкретно, поражаю врага. Поэтому и говорит он, я бегу не так, как бы незаметно, то есть я не бегу в пустоту. К чему это может привести? Некоторые говорят, главное усилие делать. А куда они направлены, неважно. Это как раз тот пример второй. Вы пришли на Олимпийскую дорожку. Все стали в одну сторону. А вы, чтобы не быть якобы же против человека, стали в противоположную сторону. Все побежали, и вы бежите. Они бежат в одну сторону, вы в другую. Мы не обязательно, нет, а если прямая дорожка, марафонская, например. Вот. Бежите, и чем быстрее вы бежите, тем дальше ваша цель. Понимаете? Они говорят, ну как же, он же трудится, он же старается, там, про йогов, про каких-то подвижников, горе-подвижников говорят. Ну и что, что он старается? Лучше бы он старался меньше, понимаете? Потому что чем больше он старается, тем дальше от цели убегает. Поэтому, к примеру, йог дальше от спасения, к примеру, чем блудница. Понимаете, да? Потому что усилие предъявлял в духовную, в другую сторону только. Поэтому апостол говорит, я не бегу в неизвестное, я знаю, куда точно мне бежать. Это очень важно, потому что мы часто себе не проговариваем цели. Знаете, зачем Господь исповедь придумал словесную? Чтобы мы понимали, в чем мы каемся. Понимаете? А так, общее чувство греховности, оно очень легкое. Я могу себе придумать, я чувствую сегодня свою греховность. Особенно если осенняя депрессия, да? Или солнышко светит, я чувствую свою спасенность. Понимаете, да, это чувство, которое к реальности ничего общего не имеет, понимаете? Надо твердо знать, куда идешь, как идти, каким образом, и сколько прошел, надо знать тоже, понимаете? А то посмотрите вот сейчас, представьте себе, вот вы сегодня придете домой, обязательно работу такую сегодня проведите. Подумайте, как что такое Царство Божие? Знаете, правда, мир и любовь в Духе Святом, да, как сказал апостол Павел. Насколько вы были близки к праведности, к любви в Святом Духе? Насколько часто у вас этот Дух действует? Проверьте. На какой уровне? Дорога твердо знаете, не твердо, так? А на какой уровне вы как близко вы подошли? Надо поднажать или можно еще отдохнуть? Я подозреваю, что поднажать надо, да? А то не, можно не успеть просто. Дверки закроются и все. И дальше говорит, я бью не воздух. И так, что, то есть, так дерусь, что не так, как воздух бьющий. Представьте себе, боксер вышел на ринг, такой роскошный боксер, такой качок, такой мощнейший ручище. И начинает прыгать и так лупить в воздух. А звонится как сзади, бум, да, вот, и все. Это, на самом деле, очень точное описание апостола Павла. Наша драка, у нас мы драку ведем, самый настоящий, такой настоящий мордобой. Сатаной. Который бьет нас страстями, а мы ему отвечаем, чем? Боремся за борьбой с данной страстью. Кто бьет воздух? Это любимая, на самом деле, речь апостол говорит о том, любимой фишке дьявола. Какая? То, что заставить человека бороться с той страстью, которая меньше всего ему угрожает. Это любимое занятие дьявола там, да? Алкоголика заставить быть дружелюбным. Понятно, да? А тут ты плохо друзей любишь. Понятно, да? Все, сопьется гарантированно, понятно? Там, да? Скупого научить там воздержанию, там, умеренности в денежных средствах. Понятно, да? То есть, это любимое, знаете, дело. Это и есть бить воздух, да? То есть, бороться не с тем, что есть, а с совершенно противоположной вещи. А просто говорит, нет, я бью с реальных врагов, которых я вижу, и с которым у меня всегда прицелен каждый мой удар в точку. Я именно этим занимаюсь, чтобы каждый мой удар был не бестолковым. Кстати говоря, именно поэтому подвижники тратят меньше энергии и достигают больших целей. Понятно, да, почему? Потому что они видят все цели и именно четко к нему идут. Ну, так в любом деле. В бизнесе то же самое, касается там чего угодно. И дальше говорит апостол, но я ставлю синяки под глаза моему телу и веду его в рабство, чтобы не возвещать другим, сам не сделал себя недостойным или негодным. Что это значит? То есть мое тело мне мешает, да, оно меня поднимает мятеж. Ну, когда мятеж поднимает, что это раб, что ему делает? Ну как, дали в глаз. И все там, да? Вот так же я, говорит апостол Павел, своему телу. Он начинает против меня мятеж поднимать. Ну как в глаз дал, синяк, как все сделал под глазом. Так он и все. Здесь, конечно, не то, что он себя избивал, да? А то, что начинает тело подниматься. Апостол Павел раз его и ограничения связал. Начало буйствовать тело. Пост. Началось буйствовать тело. Спать на земле. Началось буйствовать тело. Жесткая одежда. Понятно, и так далее. Это раз и ограничать. Так. Зачем? Понятно, зачем? Чтобы не дать ему поблажки. Чем больше мы разрешаем своему телу поблажек, тем больше оно хочет. Замечали? Вот. Великим постом, к концу первой недели, картошка, сваренная без мундира, с луком, кажется величайшим лакомством. Замечали? А вот сейчас нам предложи картошку с луком. Скажем, фу, гадость, дайте нам мясо. Да, так? Вот. Именно вот в этом дело, понимаете, да, то, что мы себе разрешаем. Мы распускаем себя. А потом тело хочет уже не нейтрального, потому что мясо вещь безразличная, да? А хотим чего-нибудь этакого. И начинается уже к греху склоняться человек постепенно. И поэтому я вижу, поэтому говорит апостол, я вижу цель, и поэтому я себя ограничиваю. Взял меры и средства, которые ведут меня к этой цели. И я подвязаюсь в уверенность, что достигну его. Подвиги есть разнообразные. Есть подвиги душевные, есть телесные. Восстает он последний потому, что указал пример в себе, в исправлении поблажки телу. И поэтому, когда умерщвлено порабощено тело, то и душа будет исправлена. Очень важный принцип, да? Когда я владею своим телом, моя душа тоже становится на место. То есть замечено, кстати говоря. Поэтому, например, уныние очень хорошо лечится физическим трудом, поклонами и молитвой. Вроде как ты такой несчастный, что тебя вообще никто не любит и не жалеет, да? Но как только покопался, как следует, помолился, поклонников положил, уже не до жалости. Понимаете? Лишь бы такой отлипался. Вот. Это давно известное проверенное средство туныни. Вот. И Толстой объясняет. Здесь он внушает, что они преданы чревоугодию, не обузды этой страсти. И под предлогом совершенства удовлетворяют ей. То есть апостол говорит, почему, говорит, вы едите мясо? идоложертвенное, потому что чревоугодники вы. А что из этого бывает? От пресыщения рождается как блуд, так и идолослужение. Поэтому справедливо во многих местах поражает эту болезнь. И здесь я буду ее своим примером. Все терплю, но кроме того, поднимаю на себя и тот великий труд, чтобы жить воздержанно. Ибо хотя трудно предать страсти похоть чрева, однако я обуздываю ее, не предаюсь этой страсти, но всячески стараюсь, чтобы не увлечься ею. Не думайте, что я успею в этом без труда. Нет, это для меня подвиг. Воздержание — борьба с природой, которая непрестанно восстает и домогается свободы. Но я не уступаю, но укращаю и подчиняю ее с великими усилиями. Кстати, видите, как очень точно Даус говорит. У Павла какая борьба внутренняя была, да? Нам кажется, что Павел, ого-го. А такой же, как мы, на самом деле. Абсолютно такой же, как мы, человек. С теми же внутренними, понимаешь, страстями, чревоугодием, блудом, всем остальным. Но он их порабощает, побеждает, да, укращает, на место стоит. Понятно? Да, потому что он видит цель, к ней бежит. То есть, понятно, все, что он говорит про себя, для нас достижимо, понятно? И говорит он для того, чтобы никто не унывал в подвиг добродетели по трудности дела. Потому и выдался так. Умерщвляю и порабощаю. Не сказал уничтожаю или мучу, потому что плоть не есть враг. Но стараюсь глаза подбить, носить удары до синевы. И порабощаю, что свойственно господину, а не врагу. Учителю, а не злодею. Педагогу, а не противнику. То есть я бью, потому что таким образом хочу научить тело, да, на место поставить, а не убить. Поэтому, кстати, Пин Великий говорил, мы научены быть не плотоубийцами, а страстоубийцами. То есть убивать не тело, а страсть. Почему, говорит, дальше апостол говорит, чтобы другим я не проповедовал, а оказался, что я сам оказался негодным для Царства Небесного. Вот представляете, как обидно. Других обратил, в Царство Божие вошли, а ты сказал, и не попал. Обидно же, жутко будет. Представляете? Напрямую, он про миссионерство прямо и говорит, к миссионерству, вот и есть про миссионерство прямо сказано. Поблажка телу, говорит Феофан, это путь к негодности. Есть меры, выше которой, когда зайдет поблажка тела в пищу, с ней всяком покое, духовная жизнь замирает, начинает. Ревность ослабеет, трезвенность отходит, охлаждение обнимает душу. Возбудись, какая страсть, и неявно, и падение в грех последовать. Понятно? Потому что поблажки тела делали. Вот и негодность. Чтобы этого не последовало, святой Павел дает урок. Давать под глаза и порабощать свое тело. Если Павел, говорит Златоуст, учитель столь многих, опасался этого, и опасался после того, как распространил проповедь, сделался благовестником, явился предстателем вселенной, то что должны сказать мы? Не думайте, говорить, что будто для вашего спасения достаточно того, что вы уверовали. Если мне, который проповедовал, учил и обратил тысячи людей, недостаточно этого для спасения, когда я сам себя не буду вести безукоризненно, тем более вам, добавляет Златоуст, то есть нам с вами. Кстати, если человек обратил тысячу человек и не уверен в спасении, пока, если он себя попустит в грех впасть, так? Тем более это нас касается, понятно? А то, как часто мы говорим, ну, там мы сделали, там, типа, там у нас карт-бланш есть. Нет, у нас карт-бланш. И Бог прямо сказал, что если праведник, понадеявшись на праздник, сделать беззаконие, ни одно доброе дело ему не будет вспомнено. Как и обратность, да? Если беззаконник раскается в своих злых делах, ни одно злое дело ему не будет вспомнено. Бог все справедливо, по его собственной справедливости. Поэтому давайте телу под глаз. Чуть подняло, да, подняло мятеж, как дали в глаз. Он сразу встряхнулся, понятно? Не хочет, а надо сказать. Некоторые говорят, я не могу, батюшка, так сложно трудиться. А чему, вот скажите мне, что могу посоветовать? То есть ты, если не хочешь ничего делать, как я тебе могу помочь, если ты не хочешь? Я помню, я потратил лет 7, убил на то, чтобы искать способ в таких случаях помочь. Да невозможно. Перерыл всех святых отцов специально. Нет, так нет выхода. Если ты не хочешь ничего делать, помочь себе, в принципе, никак невозможно. Я и сказал, что поверьте мне на слово, что я ему сказал, можете сами проверить. Возьмите в электронной библиотеке залезть или в обычный страхозов, поищите, не найдете ничего. И в Библии ничего не сказано для того, кто не хочет ничего делать. А если падает, надо бежать. Встал и побежал дальше. Больше, значит, потерял время, значит, быстрее бежать надо. Ты же на время поднимет, время потерял? Значит, бежать быстрее надо. Другие уже далеко убежали, а ты его отстал. Встал, помылся, бегом, чтобы обогнать дальше. Понятно? Не забывайте этому. И Господь да хранит всех нас. Спасибо, Господи.